чашкой кофе в руке Джулия Сент-Клэр расхаживала по кабинету и мысленно проклинала Адама за медлительность. «Уже 10 часов утра. Если они собираются отслеживать историю с запиской пассажира рейса 848, то пора браться за дело». Она убедила продюсеров в необходимости снять специальную передачу, чтобы показать ее в прайм-тайм, и ей отчаянно нужны факты, имена и отснятая пленка. Много пленки. Но она ничего не получит, если будет продолжать сидеть в клетке из стекла и стали. Кто знает, может, эта МакГрудер уже что-нибудь дораскопала? Внезапно раздавшийся телефонный звонок заставил ее вздрогнуть, и кофе из чашки пролился на ковер. В 2 шага она преодолела расстояние до телефона и схватила трубку. «Да!» «Мисс Сент-Клэр, это Эдит Кремкао, секретарь мистера Говарда. Слушаю вас!» Джулия изо всех сил старалась не выказывать свое раздражение. Она знала, как зовут секретаршу. Так зачем же тратить время на бесполезные реверансы? «Мистер Говард переговорил с сотрудниками Tampa Times о вашем деле. Мисс Нора Чилтон, редактор отдела «Образ жизни», так кажется, я не уверена. Просто повторите ее слова». «Хорошо». Голос секретарши стал более сухим. «После довольно долгих поисков я нашла мисс Чилтон, и она сказала, что сегодня утром Пейтон МакГрудер отсутствует в офисе редакции. Вы можете оставить ей голосовое сообщение». «А контактный телефон? Или это все?» «Это все», — ледяным тоном ответила секретарша. «Если хотите узнать больше, можете сами позвонить в Tampa Times». Джулия вскинула бровь. Ее даже позабавила дерзость этой женщины. Она весьма самонадеянна для секретарши, получающей чересчур высокую зарплату. «Спасибо, Эдит», — Джулия улыбнулась. «Я позвоню». Положив трубку, она села на край стола и подумала о том, что делать дальше. Несомненно, МакГрудер раскопала что-то интересное. И если редакция газеты Tampa Times хоть чем-то похожа на редакции тех телеканалов, в которых ей доводилось бывать, то у одного из сотрудников наверняка развяжется язык. Джулия просмотрела свои записи, нашла номер Пейтон МакГрудер и набрала его. Вероятно, у нее есть почтовый ящик для голосовых сообщений, но она будет набирать номер снова и снова, пока кто-нибудь не возьмет трубку. Скорее всего, кто-нибудь из сотрудников редакции в курсе, куда направилась МакГрудер. Она 2 раза набрала номер и уже собралась положить трубку, как вдруг услышала неуверенный голос. «Алло!» — ответили ей. Джулия не сдержала ироничной улыбки. Не очень профессиональный ответ. «Алло?» — переспросила она, закидывая ногу на ногу. «Это Джулия Сент-Клэр с канала WNN. Я пытаюсь связаться с Пейтон МакГрудер». «Джулия Сент-Клэр?» Последний слог девушка произнесла на октаву выше. «Вы телеведущая?» «Точно». Джулия повернулась к окну и стала смотреть на свое отражение. «А с кем я говорю?» «Меня зовут Мэнди Соренсен». «Ну и ну». Голос у этой девушки, как у 10-летней девчонки. «Мэнди, мне очень важно поговорить с Пейтон МакГрудер. Мы с ней работаем над совместным проектом, связанным с запиской, и я хочу расспросить ее о поездке». «О, ее уже нет!» — в голосе Мэнди прозвучали нотки сожаления. «Она улетела сегодня в 9 утра». «Может, мне удастся перехватить ее в аэропорту, когда она прилетает?» В трубке послышался шелест бумаги. «Самолет приземлится в Сент-Луисе, кажется, в 10:30. А, да, точно, в 10:32». «Отлично!» — Джулия черкнула в своем блокноте. «Сент-Луис, штат Миссури. Она назначила встречу на сегодня? Мы собирались пообщаться, но я потеряла адрес». «Правда?» — удивленно спросила девушка. «Она ничего не сказала о том, что вы должны встретиться». Джулия заговорила тоном заговорщицы. «Мы стараемся не распространяться об этом проекте. Она не хочет, чтобы в редакции знали». «А-а-а!» «Но уверена, она не стала бы возражать, узнав, что я поделилась с вами. Вы ведь вместе работаете?» «Я практикантка из колледжа», — ответила сраженная Мэнди. «Но я помогаю ей в работе над историей с запиской». Тогда предупредите ее о нашем разговоре. Не думаю, что у нас есть необходимость что-то скрывать от вас, верно?» «Конечно, нет!» — девушка рассмеялась. «Я выполняю для нее черновую работу!» Джулия притворно вздохнула. «Что ж, я тоже когда-то была девочкой на побегушках, так что не расстраивайтесь. Значит, встреча назначена на сегодня?» «Да, она именно сегодня хотела увидеть адресата», — ответила Мэнди, вновь полистав бумаги. «Но когда позвонила в офис пастора, ей ответили, что найдет для нее время завтра. В общем, они договорились встретиться в 11:00. После встречи она сразу вернется в Тампу». «В 11? Хорошо, значит, я успею подготовить съемочную группу. Вы говорите о пасторе Харгрейве, верно?» «Нет, его зовут Мэнинг, Тимоти Мэнинг. Вам нужен его адрес?» «Спасибо, милая, он у меня есть». Джулия черкнула в блокноте имя. «Хорошо, по-моему, мы все выяснили. Ну что ж, работайте как следует, Мэнди, а обо мне ни слова. Пейтон не хочет, чтобы в редакции знали о нашем совместном проекте». «Чтобы вообще никто не знал?» Услышав этот вопрос, Джулия поняла, что девушка что-то заподозрила. «Ну...» Джулия покопалась в памяти и выхватила оттуда имя. «Нора о нем, конечно, знает. Но она тоже не хочет, чтобы вы трепали языком». «А, понятно», — хихикнула Мэнди. «Я же говорила, Пейтон, что мы с ней как тайные агенты». Джулия бросила карандаш и взяла сигарету. «Спасибо, Мэнди, вы мне очень помогли». Глава 9. Среда, 27 июня. Путешествие на крыльях надежды. Пейтон МакГрудер, исцеляющая сердца, постоянная рубрика газеты «Tampa Times». Дорогие читатели, к тому времени, как большинство из вас прочитает сегодня эту статью, я буду находиться в Сент-Луисе, штат Миссури, чтобы встретиться с мужчиной, которого ранее никогда не видела, и сообщить ему неожиданную новость. Я покажу ему записку погибшего человека в надежде, что он является тем, кто должен получить это послание. Мы все еще находимся в поисках, но уже нашли двух мужчин, которые соответствуют критерию, указанному в записке. Конечно, мне не удастся выяснить, кому из них она предназначалась, пока я не поговорю с обоими. Я надеюсь на некий знак, предчувствие или догадку, которые не оставят у всех нас тени сомнения в том, кто является адресатом записки. Людям, с которыми я встречусь в ближайшие дни, вряд ли о многом скажет то, как выглядит эта записка. Она написана на простой белой бумаге, без узоров или тиснения, обычной шариковой ручкой. Но я надеюсь, что для моих собеседников будет иметь значение нечто другое. Надеюсь, что один из них узнает почерк отца по наклону букв или написанию слов. Я жду, что истинный адресат записки почувствует в послании тень беспокойства и отцовскую любовь, которой она пронизана. Что бы вы сказали вашим любимым, если бы у вас оставалось всего несколько секунд для того, чтобы написать им последнее письмо? На каком языке говорит любовь? Одни, чтобы выразить любовь, дарят бутылку вина и букет роз, другие приносят завтрак в постель. Для третьих признанием в любви становится аккуратно вырезанная из газеты статья о спорте или же приглашение на вечерний сеанс в кино и угощение попкорном. Дети, составляя по буквам слово «любовь», связывают его со словом «время». Думаю, это касается также и взрослых. Подростки, произнося слово «любовь», связывают его со словом «доверие», а их родители зачастую со словом «нет». Но не столь важно, какие буквы мы выбираем, главное, чтобы чувство, которое за ними скрывается, было осязаемым, ощутимым и искренним. Такое чувство я и надеюсь найти на первом этапе моего путешествия. Явный знак любви, достаточно сильный, чтобы подвигнуть человека, сидящего в падающем самолете, оставить послание ребенку, которого он никогда больше не увидит. Пожелайте мне удачи, друзья. Я напишу отчет о встрече через 2 дня. Из номера, снятого в одном из мотелей Сент-Луиса, Пейтон позвонила Мэнди и узнала, что ее помощница нашла в некрологах еще одного родственника погибшего, имя которого начинается на букву «Т». «Ти Кроу, дочь Джеймса Кроу из Нью-Хейвена, штат Коннектикут». «И все?» — спросила Пейтон, сжав пальцами виски. «У нас нет ничего, кроме первой буквы имени?» «Я позвонила в похоронное бюро», — ответила довольная собой Мэнди. «На мое счастье, парень, который там работает, оказался очень разговорчивым, и я выяснила, что Ти Кроу — это Тейлор Кроу. Вы когда-нибудь слышали о ней?» Пейтон напрягла память, пытаясь вспомнить, но безуспешно. «Нет, а что это, известная личность?» «Вы вряд ли знакомы с ней лично, но наверняка каждый день слышите ее музыку. Тейлор Кроу пишет лучшие песни нашего времени. Их поют Селин Дион, Фейт Хилл, Анита Бейкер, Бэкстрит Бойз». Пейтон поморщилась, опять услышав громкий удар в стенку. Ночью она почти не спала, потому что в мотель вскоре после ее заселения нагрянула группа подростков, которых привезли на автобусе и расселили в соседних номерах. Она не была уверена, но подозревала, что это выходки подростков. «Напой-ка мне одну из ее песен». Мэнди нисколько не смутила такая просьба. «Вчера я с горем встретилась и о страхе своем позабыла», — пропела она в трубку и рассмеялась. «Узнаете?» «Не совсем. Полагаю, проблема в пении, а не в песне». «Ладно, ладно, узнаю. Ну что ж, хорошо, читатели интересуют знаменитости». И тут Пейтон подумала о том, что чуть не заставило ее схватиться за голову. «Вот это номер! Джеймс Кроу был из Коннектикута? Не скажешь, что до этого штата подать рукой. Норе придется раскошелиться». Ее не обрадовало мое желание поехать в Сент-Луис. Представляю, что с ней будет, когда я объявлю, что должна слетать в другой штат. Ну, эта поездка под вопросом. Что значит под вопросом? Где живет эта сочинительница песен? Сложно сказать. Все утро я провела в поисках ее адреса, но единственное, что мне удалось найти, это адрес почтового абонентского ящика в Лос-Анджелесе. Я перелопатила кучу материалов, но в них почти ничего не говорится о личной жизни, Тейлор. Одни намеки. «Ты прекрасно справляешься с работой». Почти автоматически проговорив этот комплимент, Пейтон немного подумала и пришла к выводу, что Мэнди сильно выросла в профессиональном отношении. «Что ж», — Пейтон начала считать на пальцах, — «нужно взять два интервью и написать о них отчет в двух колонках «Исцеляющее сердца», плюс репортаж о Тимоти Мэннинге и еще заключительная статья, которая, даже если возникнут непредвиденные сложности, выйдет 4 июля, в День независимости». «Очень удобно, особенно если у Норы не исчезнет желание избавиться от нее». И хотя Кинг уверял, что Пейтон сумела заставить ее плясать под свою дудку, сама она не была так уверена в этом. «Мэнди, ты хорошо проверила? Не осталось ли еще имен, начинающихся на «Ти»?» Наконец вернулась она к разговору. «Прежде чем я расскажу, как идут поиски, нужно навести справки». «Я все проверила и перепроверила», — настаивала Мэнди. «Не может быть никаких сомнений». «Ну, хорошо. Еще один вопрос. Ты отправила мне факс с биографией пастора Мэннинга. Я должна прочитать ее перед тем, как встречусь с ним в церкви». 10 минут назад я отправила факс вместе с дополнительной копией. В общем, вы сами знаете, для кого». Пейтон нахмурилась. «Ты думаешь, у меня в чемодане сидит гном или кто-нибудь в этом роде?» «Ладно, я знаю, что вы не хотели мне рассказывать, но теперь меня ввели в курс дела, так что все в порядке. Я никому не проболтаюсь». Пейтон закатила глаза и обвела взглядом потолок. «О чем лепечет эта девочка? Легко представить, какие слухи распускают в редакции, особенно Картер Каммингс с его шуточками. Они явно пытаются сделать из них с Кингом пару. Вот только зачем? Наверное, сегодня редактора отдела спорта не было на работе, и сплетники решили, что он улизнул вместе с Пейтон». «Сплетни? Вот только этого ей не хватало». «Послушай, детка», — Пейтон многозначительно кашлянула, — «я понятия не имею, о чем ты толкуешь, но мне некогда это выяснять. Так что пока держи рот на замке, поговорим, когда вернусь». Она на секунду задумалась, не забыла ли чего сказать, но ничего не вспомнила. «Ну, кажется, все, Мэнди, ты просто моя спасительница. Скажи госпоже Драконше, что тебе нужно повысить зарплату». Мэнди рассмеялась. «Но я здесь не ради денег, разве вы забыли? Практиканты получают опыт, а не зарплату». «Ну, тогда приглашу тебя на обед через пару недель, когда все это закончится». Пейтон вздохнула с чувством облегчения. «Ведь найти одного из трех адресатов записки будет намного легче, чем из 10. Огромное спасибо, дорогуша. Завтра увидимся». Пейтон позвонила по телефону, чтобы подтвердить встречу с пастором Мэннингом, и пошла в холл мотеля взять свой факс. Она понесла его в номер, захватив с собой лимонад и конфеты. Не очень полезный завтрак, но он поможет продержаться, пока она не доберется до аэропорта. Встреча с чудаковатой Мэри Грейс Ван Оуэн научила Пейтон одному правилу. Нужно заранее собрать как можно больше информации о человеке, с которым собираешься общаться. Например, зная она, что знакомая Кинга коллекционирует пластмассовые куклы, как две капли воды, похожие на младенцев, и не верит в кондиционирование воздуха, то непременно отложила бы встречу с ней. Тем не менее, в памяти Пейтон засело одно из предостережений Мэри Грейс. «Отправляйся на интервью с пустыми руками. Задай вопрос, а потом сиди тихо и слушай». Пейтон никогда не брала интервью без заранее составленного списка вопросов, диктофона и блокнота с ручкой. Один единственный раз, когда она оставила блокнот дома, в диктофоне сели батарейки, и ей пришлось писать статью, полагаясь на свою память. Совет Мэри Грейс противоречил всему тому, чему учили Пейтон, но проницательность этой женщины произвела на нее впечатление и даже внушила страх. Казалось, что эта старушка знает все. И все-таки можно попробовать взять интервью с пустыми руками, но не идти же к пастору с пустой головой. Нужно выучить его биографию, которую прислала Мэнди, и придумать несколько вопросов, касающихся отношений преподобного Мэннинга с его отцом. Пейтон решила, что воспользуется оригинальной методикой проведения интервью Мэри Грейс лишь тогда, когда запомнит материал, которого хватит на час разговора с пастором. Ей уже были известны факты биографии Мэннинга-старшего. Уинстон Мэннинг родился 64 года назад в Уичито, штат Канзас, жил в Сент-Питерсберге. До того, как уйти на пенсию, работал страховым агентом. У него было 2 детей и 6 внуков. Хотя в некрологии не говорилось о жене покойного мистера Мэннинга, Пейтон предположила, что он вырастил детей в Канзасе, а потом один перебрался в Сент-Питерсберг. Если его сын живет в Сент-Луисе, а дочь в Бруклине, значит, он покинул родные места и направился во Флориду, где почти каждый день светит солнце, а местные жители не платят подоходный налог штата. Она открыла банку лимонада, затем надорвала желтый пакетик и положила в рот несколько конфет. Разжевывая их, она с довольным видом приступила к чтению неотчетливо напечатанного факса с биографией Мэннинга-младшего. С 1996 года он служит пастором в первой фундаментальной церкви в Кирквуде, пригороде Сент-Луиса. В 1989 году Тимоти Мэннинг женился на Дебби Уиндом, и у них родилось 3 детей — Келси, Кэньон и Кэрри. Пейтон подумала, сделав кислую мину, что, кажется, этому человеку и его жене нравилось давать своим детям созвучные имена. Так, в 1988 году он окончил университет Первого библейского братства и в 1997 году получил докторскую степень в этом же университете. Его церковь, как и он сам, получила много наград. «Выдающиеся молодые люди Америки», 96-2000, «Кто есть кто в американских колледжах и университетах», 84-88 годы, и «Пастырь года 2000». По данным журнала Fundamentalist Monthly, церковь, где Мэннинг служил пастором, посещали 15 тысяч прихожан, и она считалась 2-й по величине фундаменталистской общины в США. Пейтон убрал со лба прядь волос, выбившуюся во время чтения. Не так уж много полезной информации. И никаких сведений о том, какими были отношения Тимоти с его отцом. В конце концов, тот факт, что их разделяло расстояние, не являлся редкостью для многих американских семей. Почистив зубы и собрав наскоро вещи, Пейтон вышла из мотеля и отправилась на такси в церковь Мэннинга. Еще из машины она увидела восьмиугольное здание первой фундаментальной церкви Кирквуда, украшенное высокими белыми колоннами. Церковь с бетонным крыльцом стояла словно монумент на пересечении улиц Норт-Кирквуд и Вест-Адамс. «Вот эта церковь», — пояснил улыбчивый таксист, отрывая квитанцию и протягивая ее Пейтон. «В воскресенье утром нашего пастора показывают по всем телевизионным каналам». С дорожной сумкой в одной руке и рюкзаком в другой Пейтон стояла на тротуаре, пока такси не исчезло из виду. В последний раз она посещала церковь в день венчания Майкла из отдела спорта и Марджери из отдела новостей. Обряд продолжался недолго, во всяком случае не так долго, чтобы она успела привыкнуть к словам, которые принято говорить в церкви. Священник, кроме обычной свадебной литании, «Мы собрались здесь перед лицом Господа и свидетелей», говорил мало, и поэтому она не могла вспомнить ничегошеньки, что помогло бы ей взять интервью у преподобного Тимоти Мэннинга, фундаменталиста из Кирквуда. Во всяком случае, она официально договорилась о встрече с ним. Во вторник рано утром она позвонила его секретарше и заверила, что предстоящая встреча с пастором займет не больше часа. Сначала секретарша отнеслась к ней настороженно и заявила, что во вторник у пастора много дел, что в среду он изучает книги, и ему бы хотелось, чтобы его не отвлекали. Но когда Пейтон объяснила, что прилетела из Флориды, чтобы взять у него интервью для газеты, секретарша тут же назвала время встречи. С вещами в руках Пейтон поднялась по бетонным ступенькам и вошла через двойные высокие белые двери в здание церкви. Она попала в огромный, застеленный ворсистым ковром холл, совершенно пустой, если не считать двух столов, на которых Пейтон увидела стопки брошюр. Она прочитала названия некоторых из них. 10 причин, по которым Бог поддерживает консерваторов. 10 действий, несовершаемых Богом. Закажите прямо сейчас видеокассету с коллекцией проповедей Тимоти Мэннинга. Пейтон было любопытно узнать, чего же такого не совершает Бог. Она открыла брошюру и прочитала. «Бог не лжет. Бог не спасает души тех, кто отказался от веры в Иисуса Христа и Его благодати. Бог не отворачивается от тех, кто приходит к Нему, выполнив все Его условия. Бог не благословляет неверующего человека. Бог не отвечает на молитвы, если в них нет непоколебимой веры. Бог не меняет своих замыслов. Бог не отказывает своим детям в руководстве. Бог не может не заботиться о своих детях. Бог не отказывает в прощении своему чаду, которое верит в Иисуса Христа. Бог не нарушает свои обещания». «Я пришла в церковь недействующего Бога», — пробормотала Пейтон и положила брошюру в стопку. Не совсем понимая, куда двигаться дальше, она открыла другую дверь, одну из четырех выходивших в холл, и вошла в святилище. В громадном зале стояла тишина и не было ни души. В рассеянном свете, падавшем сверху, поблескивала поверхность отполированных скамей, которые стояли по обе стороны широкого прохода. В центре, а также справа и слева от него, были установлены телевизионные камеры. У края правого балкона Пейтон рассмотрела еще один телеглаз. И хотя ни одна из камер не работала, все объективы были нацелены на громадный подиум посередине сцены. Пейтон устремила взгляд на деревянную кафедру и попыталась представить проповедника, который поднимется сюда, как вдруг услышала мужской голос. «Могу я помочь вам, мэм?» Обернувшись, она увидела пожилого человека в синей рубашке и темных рабочих брюках. В руках он держал половую щетку и совок. «Я ищу кабинет пастора». По морщинам, собравшимся вокруг рта мужчины, Пейтон поняла, что он улыбнулся. Кабинет находится в офисном здании позади церкви. Брат Тим сейчас должен быть там. Пройдите между рядами, — объяснил он, указав на широкий центральный проход, — и выйдите вон через те двери. Прямо перед собой увидите офисное здание. Пейтон улыбнулась в знак благодарности и двинулась в указанном направлении. Сколько же людей обычно посещал эту церковь? Здравый смысл подсказывал, что 15 000 прихожан не могли еженедельно приходить на службу. Для этого понадобился бы стадион. Она не эксперт по учету скамеек, но в церкви, судя по всему, может поместиться 3 000 человек или чуть больше, если люди будут сидеть вплотную друг к другу. Пейтон прошла еще через один холл и спустилась по другой бетонной лестнице, после чего увидела офисное здание, менее помпезную копию святилища. К счастью, тут были расставлены указатели, как пройти в кабинет пастора, детскую комнату и помещение для отдыха. Следуя в нужном направлении, через 5 минут она уже стояла на ковре, устилавшем приемную преподобного Тимоти Мэннинга. «Вы, должно быть, Пейтон МакГрудер», — седая хрупкая женщина вышла из-за стола, увидев ее в открытых дверях. «Да, это я. Пастор ждет вас. Позвольте, я предупрежу его, что вы прибыли». Пейтон с удовольствием воспользовалась бы моментом, чтобы оглядеться и подытожить свои впечатления, но, очевидно, ее звонок вызвал любопытство у преподобного Мэннинга. Не прошло и 10 секунд, как скрывшаяся за дверью его кабинета секретарша вновь появилась в приемной. «Проходите, миссис МакГрудер, пастор ждет вас». «Мисс МакГрудер», — секретарша удивленно подняла бровь. «Как скажете, мэм». Оставив дорожную сумку в приемной, Пейтон неровным шагом направилась к своему первому предполагаемому адресату. Тимоти Мэннинг, как оказалось, ничем не напоминал пухлого телепроповедника, образ которого рисовался в ее воображении. Даже если поднявшийся из-за письменного стола мужчина стоял на катурнах, рост его был не ниже 6 футов, да и стройностью фигуры он походил скорее на бегуна, чем на пастора. Он был в брюках цвета хаки, синей рубашке и слабо затянутом темно-синем галстуке. Правда, Тимоти Мэннинг гладко зачесывал назад волосы, как это делали многие телепроповедники, но глаза из-за стекол модных очков смотрели тепло и дружелюбно. К тому же он оказался молодым, ровесником Пейтон или даже несколько младше ее. Они пожали друг другу руки, потом она поблагодарила Мэннинга за то, что он согласился встретиться с ней, и села на предложенный стул. Вспомнив совет Мэри Грейс, она сложила руки на коленях и постаралась унять дрожь. «Прежде всего», — сказала она и посмотрела на пастора, поймав себя на том, что ногой выстукивает по ковру навязчивый ритм. «Позвольте выразить вам мои соболезнования в связи с безвременной кончиной вашего отца. Миллионы людей сочувствовали трагическим событиям, связанным с гибелью рейса 848». Я была в Тампе в день крушения самолета и глубоко переживала вместе со всеми. Могу представить, что испытали вы, узнав, что потеряли отца. Тяжело опустившись в кресло, Тимоти Мэннинг закрыл глаза и едва заметно кивнул. Да, то, что произошло, ужасно. Голос у пастора стал хриплым, словно ему мешал говорить застрявший в горле комок. «Моя жена и дети, честно говоря, мы до сих пор не можем прийти в себя. Это случилось, когда отец возвращался в Сент-Питерсберг, где жил после выхода на пенсию. Мы давно не виделись, но он собирался навестить нас в день рождения моей младшей дочери. Очевидно, — проговорил он надтреснутым голосом, — сделать это ему уже не суждено». «Вы говорите о вашей дочери Кэрри?» — спросила Пейтон, довольная тем, что изучила биографию пастора. Мэннинг кивнул в знак согласия и приложил к глазам носовой платок, который достал из кармана пиджака. Его лицо побагровело, и Пейтон поняла, что пастору нужно время, чтобы взять себя в руки. «Мне очень жаль». Пейтон подождала, чтобы дать ему возможность успокоиться. «Пастор Мэннинг, я приехала сюда за тем, чтобы...» Он слабо взмахнул рукой. «Пожалуйста, называйте меня брат Тим. Здесь все так зовут меня». «Спасибо. Я хотела сказать, что приехала повидаться с вами потому, что мы нашли записку, которая, возможно, упала в воду вместе с обломками самолета. Прежде чем я расскажу вам о ней, мне неприятно говорить об этом, но таковы правила. Я должна попросить вас подписать договор о неразглашении конфиденциальной информации». В общем, в этом документе говорится, что вы, по крайней мере, в течение недели не расскажете никому о нашей беседе. Неуверенным движением Пейтон вытащила из рюкзака папку, достала оттуда копию документа и, приподнявшись с места, протянула ее пастору, который следил за ее движениями. «Должен сказать, я не привык к подобным вещам», — он откашлялся. «Я всегда ценил свое честное слово на вес золота». «Понимаю». Пейтон села на свое место и в отчаянии сцепила пальцы. «Но вы же знаете юристов. Это соглашение предназначено для того, чтобы защитить вас. Мы хотим держать историю с запиской в секрете, пока о ней не будет напечатано, и другие журналисты не станут вам докучать». На самом деле Пейтон сама придумала договор о неразглашении тайны. Эта мысль пришла ей в голову после звонка Джулии Сент-Клэр. Теперь о существовании записки знали тысячи человек, и единственная причина, по которой другие репортеры не опередили Пейтон, заключалась в том, что им было неизвестно содержание послания. Пока записка надежно спрятана, за Пейтон сохраняется право владения эксклюзивной информацией. Пастор Мэннинг нахмурился, но взял из стаканчика на столе ручку и подписал документ. Пейтон была уверена, что он сделает это. Поставив подпись, пастор вернул бумагу и стал поглаживать чисто выбритый подбородок. «А почему вы думаете, что записка адресована именно мне?» «Ваше имя начинается на «Т».» Пейтон достал из папки ксерокопию записки. «Как видите, в послании есть обращение к некоему «Т». Буквы немного прыгают, но нам известно, что в момент, когда ее писали, в самолете возникли проблемы, и автора, надо полагать, это испугало. Послание очень лаконичное, и я подумала, что, возможно, оно адресовано вам». Пейтон протянула через стол ксерокопию записки, наблюдая за тем, как пастор взял ее и громко прочитал. «Ти, я люблю тебя. Все прощено, папа». Мэннинг долго смотрел на записку, затем, покачав головой, положил ее на стол. «Это писал не мой отец», — заявил он, протянув записку Пейтон. «Я готов поклясться на Библии». Пейтон взяла записку и посмотрела на нее, словно вспоминая, что она могла упустить из виду. «Но почему вы так уверены в этом?» «Ну, по нескольким причинам», — пастор кивнул в сторону записки. «Прежде всего, он никогда бы не подписался словом «папа». Знакомые, даже большинство прихожан называли его «папаша».» Пейтон остановила недоуменный взгляд на подписи. «Вы никогда не называли его папой?» «Он, конечно, называл, но перестал с тех пор, как у меня появились свои дети. Для них он был папаша папаши, а для меня просто папаша». Кроме того, это не его почерк, ни капли не похож. Он так никогда не писал буквы, даже когда сломал правую руку и 8 недель пользовался левой. Пейтон безвольно опустила записку, не заметив, что стала еще быстрее постукивать ногой по полу. «Мы ведь не знаем, что происходило на борту самолета, пастор Мэннинг. Возможно, это послание было написано в очень тяжелых условиях». «Не исключено, что почерк мог измениться из-за турбулентности». «Это еще не все». Пастор откинулся на спинку стула и едва заметно улыбнулся. «Отец никогда бы не написал «все прощено». Мы с ним прекрасно ладили, у нас не было никаких нерешенных вопросов. Мы поддерживали близкие отношения, поэтому у него не было причин говорить о прощении». Пейтон опустила глаза и поджала губы. Возможно, пастор Мэннинг прав, а возможно, ошибался, но, очевидно, сам он верил в то, что говорил. Тимоти Мэннинг не может лишь одного — сомневаться в своем отце. И тогда Пейтон решила подойти к делу с другой стороны. «А расскажите о нем. Она подбодрила пастора улыбкой и собралась откинуться на спинку стула и ждать, когда он откроется, словно газета, о которой толковала Мэри Грейс. «Я бы хотела упомянуть о нем в своей следующей статье, разумеется, не вдаваясь в подробности, связанные с запиской. Я собираю материалы о нескольких жертвах трагедии». «Мой отец был святым человеком», — начал Тим, опершись о подлокотник кожаного кресла. «Он не так много зарабатывал, но поставил на ноги меня и мою сестру Викторию. Каждый вечер, перед тем, как мы ложились спать, он читал нам Библию. Он любил Слово Божье, дышал им. Мы с Вики знали Священное Писание вдоль и поперек и могли цитировать его еще до того, как пошли в школу. Кажется, я и сейчас на это способен». Он сделал паузу. «Вначале сотворил Бог небо и землю, Бытие, глава 1, стих 1, ну и так далее». Пейтон хотела хранить молчание, но пастор Мэннинг ждал, подняв бровь ее ответа. «Ого, здорово! Надеюсь, вам не нужно было учить Библию наизусть?» Мэннинг рассмеялся. «Конечно, нет. Для нас с Вики это было как игра». «Да, должно быть ужасно потерять такого замечательного отца. Насколько я понимаю, он разменял шестой десяток». «Мисс Магрудер, я давно научился не оспаривать то, что совершает Господь. Пути Господни неисповедимы, и у Него на все есть причина. Даже если я не вижу ее, Бог видит, и для меня этого достаточно». Пейтон ждала нового откровения пастора. Наступившая тишина давила на нее, словно толстый слой хлопковой ваты. Она уже была готова прервать молчание и задать новый вопрос, как в дверь постучали. Не дожидаясь разрешения войти, в кабинет влетела секретарша. В ее глазах застыл невысказанный вопрос. «В приемной съемочная группа с телевидения», — сообщила она, теребя пальцами кружевной воротничок. «По словам этих людей, они хотят с вами поговорить». Пастор Тим слегка прищурился, потом посмотрел на Пейтон. «Это ваши люди?» Она покачала головой. «Я пришла одна». Секретарша шагнула вперед. В руке у нее была зажата визитная карточка. «Женщина, которая дала мне это, сказала, что она хочет войти в кабинет и снять интервью на камеру». Изучив визитку, пастор передал ее Пейтон. «Вы когда-нибудь слышали о Джулии Сент-Клэр?» Пейтон увидела аккуратный белый прямоугольник и словно потеряла дар речи. «Вообще-то слышала. Это телеведущая с канала World News Network. Видимо, она занялась историей с запиской». Вздохнув, наконец смогла проговорить Пейтон. «Мне очень жаль, преподобный, что из-за меня к вашему городку приковано столько внимания. Я понятия не имею, как она могла узнать, что я нахожусь здесь». Мэннинг искренне рассмеялся. «Не беспокойтесь. Съемочная группа наверняка состоит из местных ребят. Я знаком с ними». Он отодвинул кресло, встал со своего места и поправил галстук. «Почти каждое воскресенье к нам приходит толпа протестующих. Если не воинствующие феминистки, то группа, выступающая за права геев или в защиту абортов. Они как магнит притягивают телевизионщиков». Усмехнувшись, он прошел вперед и остановился у письменного стола. «Я на своем опыте убедился, что стоит только поднять голову, как люди постараются ее отрубить. Они хотят, чтобы мы тихо сидели на своих скамьях, но мы тоже граждане Америки, в конце концов. И у нас есть право говорить народу о том, как, по нашему мнению, проголосовал бы на следующих выборах Иисус». Пейтон поморщилась. «А что, Иисус стал бы голосовать? Я думала, он был пацифистом». «Конечно, стал бы». Мэннинг вышел из-за стола. «Он был законопослушным гражданином, платил налоги и утверждал, что кесарю кесарево. И пока я не окажусь на небесах, я буду делать все, зависящее от меня, чтобы люди кесаря выполняли свой долг на земле». Он опять рассмеялся, и что-то в этом смехе подсказало Пейтон, что интервью пора заканчивать. «Спасибо, преподобный», — поблагодарила она, вставая. «Спасибо, что нашли для меня время. Пожалуйста, помните, вы пообещали держать в секрете наш разговор. Журналистка, которая стоит за дверью, захочет узнать, о чем мы говорили. Так что, возможно, сейчас подходящий момент для того, чтобы у вас обнаружилась частичная амнезия». Мэннинг улыбнулся, и на его щеках заиграли ямочки. Он снял с вешалки и надел синий пиджак. «Мисс Магрудер, вы когда-нибудь встречали пастора Вруна?» Она засмеялась. «Честно говоря?» «Значит, не беспокойтесь. Он сделал два шага вперед, чтобы проводить ее в приемную, где за столом сидела напуганная секретарша. Будьте уверены, мой отец не писал этой записки, и я помолюсь о том, чтобы ее доставили истинному адресату. А что касается людей, которые пришли сюда, то я скажу им, что мы говорили о состоянии мира в целом, и это никого не касается». «Отлично!» — Пейтон огляделась, поискав глазами что-нибудь вроде черного хода. «Могу ли я выйти отсюда так, чтобы не подвергаться нападкам?» «Боюсь, что нет. Но если вы выйдете вместе со мной, то все будет хорошо». Улыбка Мэннинга стала еще шире. «Вы же не боитесь ваших коллег, правда?» «Нет», — ответ прозвучал более робко, чем рассчитывала Пейтон. «Я никого не боюсь. Но мое присутствие здесь подтверждает то, что я хотела бы держать в секрете». «Раз они следуют за вами, то, вероятно, ваш секрет отчасти уже стал достоянием публики». Пейтон поморщилась, понимая, что он прав. Когда дверь офисного здания церкви открылась, Джулия Сент-Клэр затаила дыхание. Соскользнув с пассажирского сиденья фургона съемочной группы, она одернула юбку и кивнула оператору. Она уже посвятила этого деревенщину с KTVI, да только и знает, что глаза таращить, в свои планы. Сначала он снимет панораму, затем, после ее вопроса о записке, переведет камеру и постарается поймать выражение лица Мэннинга. Неважно, что скажет в камеру пастор, она подправит все неудачные места, когда будет делать озвучку. Но выражение лица стоит тысячи слов. Ей повезло, что она убедила менеджера телестанции «Фокс» выслать съемочную группу. Вопрос о сотрудничестве был решен, как только Джулия предложила освещать грандиозную, по ее словам, историю. И сейчас на парковке стоял фургон съемочной группы с логотипом «Channel 2» на боку. Водитель не глушил двигатель, режиссер что-то шептал ей в наушник, а двойник Джимми Верни с камерой наперевес следовал за ней по пятам. Уверенным быстрым шагом Джулия направилась к зданию. «Пастор Мэннинг!» — окликнула она, увидев его в сопровождении двух женщин. Одна, что постарше, нервная секретарша. С ней Джулия уже разговаривала. Значит, другая, у которой рыжие волосы, — это Пейтон Макгрудер. Колумнистка что-то шептала пастору, наверное, просила держать рот на замке, чтобы сохранить за собой право владеть эксклюзивной информацией. У этой дамочки в старомодном брючном костюме нет ни одного шанса. «Пастор Мэннинг!» Джулия еще раз попыталась обратить на себя внимание, пустив в ход свой очаровывавший мужчин голос. Но пастор даже не взглянул в ее сторону. Хотя у него с лица не сходила любезная улыбка, он плотно сомкнул ладони и смотрел себе под ноги, слушая то, что говорила ему Макгрудер. Джулия оценивающим взглядом окинула журналистку из Тампы. Фотография Макгрудер в интернете была не самой удачной. Прическа и костюм соответствовали тому, как должна выглядеть успешная 40-летняя женщина. На лице ни морщинки, нет даже сеточки вокруг глаз, которая образуется от улыбки. В рыжей шевелюре ни одного седого волоса. Вообще она выглядела вовсе не так непривлекательно, как поначалу показалось Джулии. Но если Макгрудер планирует когда-либо появиться на телевидении, ей не помешает сбросить несколько килограммов. Джулии надоело ждать, и она подошла к ним, цокая каблуками по асфальту. «Пастор Мэннинг, я Джулия Сент-Клэр, ведущая канала World Network News. До нас дошли слухи, что вы получили новую информацию о рейсе 848». Тимоти Мэннинг наконец-то повернулся к ней и, прежде чем вежливо улыбнуться, убрал с лица выражение сдержанной антипатии. «До вас дошли слухи?» — он произнес последнее слово так, словно его не принято употреблять в приличном обществе. «Честно говоря, мисс Сент-Клэр, я не знал, что WNN освещает слухи. Я думал, ваш долг рассказывать о фактах». Джулия окинула его ледяным взглядом, и насмешливая искорка в его глазах только усилила ее раздражение. «Пастор», — снова начала она, — «Пейтон Макгрудер показала вам записку, написанную пассажиром, летевшим рейсом 848?» Пастор удивленно поднял бровь. «Простите, мэм, а разве мы договаривались об интервью?» Джулия не посмотрела в сторону Пейтон Макгрудер, но была уверена в том, что эта выскочка широко улыбнулась. «Простите, пастор Мэннинг», — продолжала она, стараясь сдерживать себя, — «позвольте мне все объяснить. У нас есть причины полагать, что мисс Макгрудер», — сказала она, кивнув в сторону колумнистки и выдержала паузу, надеясь, что оператор поймет это и последует за ее взглядом. «Привезла вам записку, которую, возможно, написал пассажир, летевший рейсом 848 на самолете компании Pan World. Всем известно, что мисс Макгрудер пытается отыскать родственника, которому предназначалось это послание. Видите, у меня нет никакой записки». Пастор поднес руки к камере, словно малыш, показывающий, как хорошо он их вымыл. «Я могу вас заверить, отец не писал записки, когда самолет падал. Мой отец, да благословит его Господь, скорее всего, пел гимн, в то время как пассажиры с самолета направлялись к месту последнего пристанища. Он никогда не сомневался в существовании рая, словно прожил там 10 000 лет». Мэннинг посмотрел в объектив камеры с обезоруживающей улыбкой. «Мисс Макгрудер посетила церковь по личным причинам, и я уверен, что вы не захотите вмешиваться не в свое дело». Джулия Сент-Клэр не могла поверить в то, что услышала. Ее только что вполне профессионально и вежливо отшили. Она услышала, как крякнул за ее спиной оператор Простак, а режиссер, сидевший в фургоне, тихо выругался ей в ухо. Джулия в бешенстве опустила микрофон. «Ладно, не для записи», — спросила телеведущая, хмуро глядя на Мэннинга. «Вы уверены, что записка адресована не вам?» Джулия перевела взгляд на журналистку. «Это точно?» «Единственное, в чем я не уверена», — ответила Пейтон Макгрудер таким же ледяным, как и ее взгляд, тоном. «Так это в том, откуда вы узнали о моей командировке». «Мне кажется, я понятно вам объяснила, что против вмешательства телекомпании в эту историю». «Эта история принадлежит не одной вам», — Джулия скрестила руки. «Это драма, за которой должна следить вся Америка. Мы все к ней причастны». Тимоти Мэннинг шагнул вперед и загородил Пейтон Макгрудер, словно пытаясь защитить ее. «Нет, вы ошибаетесь. Ну вот что, мисс Сент-Клэр. Вы с вашей группой стоите на территории, находящейся в частной собственности. Я бы предпочел, чтобы вы ушли, потому что прохожие могут решить, что в церкви происходит нечто неподобающее». Взбешенная Джулия воззрелась на пастора, приготовившись высказать ему все, что она думает о церквах, священнослужителях и неподобающих вещах, которые каждую неделю происходят во имя Господа, но вовремя прикусила язык. «Ничего, пусть Пейтон Макгрудер одержит маленькую победу, во всяком случае сегодня. Эта женщина еще не разговаривала с руководством газеты. Возможно, она понятия не имеет, что ждет ее в Тампе». «Мы сейчас уйдем», — Джулия послала пастору ослепительную улыбку, а затем помахала ручкой в сторону журналистки. «Мы еще встретимся, мисс Макгрудер. Желаю удачного полета». Оставив пастора и двух женщин стоять, словно трех марионеток, на верхней ступеньке бетонной лестницы, Джулия забралась в фургон и приказала водителю ехать. «Интересная была встреча, правда, пастор?» Тим улыбнулся секретарше и кивнул в знак согласия. «Да, Юнис, как в романе. А теперь давайте постараемся посидеть в тишине хотя бы пару часов, хорошо? Мне нужно подготовиться к вечерней службе». «Не волнуйтесь, я обо всем позабочусь». Обойдя стол секретаря, Тим вошел в свой кабинет и, закрыв за собой дверь, прислонился к ней спиной. Да, встреча была интересной. Не каждый день журналисты и телевизионщики появляются в церкви, хотя он не сделал ничего особенного, чтобы привлечь к себе их внимание. Пейтон Макгрудер показалась ему довольно милой женщиной, зато вторая, как ее, Сент-Клэр, настоящая шаровая молния. Проблема с большой буквы «П», это уж точно. Качая головой, он подошел к своему столу. Сент-Клэр повезло, что он любит людей и терпим в общении с ними, иначе он сразу бы послал ее куда подальше. Конечно, он никогда бы не сказал такого и даже не признался, что чувствует нечто подобное. Люди всегда удивляются, когда узнают, что мысли священника мало отличаются от мыслей мирян. Но если человек призван служить в церкви, это не значит, что он создан не из плоти и крови, как все остальные, а из чего-то другого. Иногда его плоть содрогалась от отвращения под мантией благочестия, которая, как считали окружающие, должна быть на нем. Мэннинг сел за письменный стол, взял чистый лист бумаги и открыл в Библии Евангелие от Марка. Он собирался подготовиться к проповеди на тему лицемерия, но, пробежав глазами абзац, остановил взгляд на двух стихах, которые звучали как обвинение. «А вы говорите, если кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим». Пастор закрыл Библию. Он был абсолютно честен с Пейтон Макгрудер и сумел сдержаться, разговаривая с Сент-Клэр, а это непростая задача. И все же, может, ему стоило оставить себе копию записки на тот случай, если ее и правда написал отец? Нет, он не может быть ее получателем, записка адресована не ему. Папаша редко сочинял письма, это не в его правилах. И Тим знал, что отцу не за что прощать его, у них были прекрасные отношения. Отец всегда знал, что его сын любит людей и посвящает свою жизнь приходу. Да что там говорить, если в день освящения нового здания церкви папаша сидел в первом ряду. Оператор показал крупным планом, как он махал зрителям в телекамеру во время трансляции воскресной службы. Людям хотелось видеть, что пастор любит своего отца и что отец тоже его любит. Тим судорожно сглотнул, пытаясь освободиться от застрявшего в горле кома, повернулся в кресле и стал смотреть в окно. Он любил отца, это правда. Да, он не виделся с ним, сколько, 3 года, ну так уж получилось. Казалось, времени прошло не так много, однако последний раз они общались после того, как он закончил серию проповедей на тему о том, как сеять семена веры и пожинать плоды. Они посеяли для папаши несколько семян во Флориде и надеялись, что это принесет плоды, новых друзей. Хотя в зимний сезон климат Сент-Луиса был вреден для здоровья папаши, и Тим знал, что тот очень тоскует по покойной жене, ему казалось, что солнечный район, в котором проживает много пенсионеров, прекрасно ему подойдет. Именно так, прекрасно подойдет. Тим заложил пальцы за пояс и выглянул из окна, откуда был виден большой крест на парковке. По вечерам на него направляли лучи прожекторов, которые освещали путь к кресту для тех, кто не ленился поднять глаза вверх. Отец никогда не видел этого креста, его воздвигли в прошлом году, но он слышал о нем и гордился им так же, как гордился всеми достижениями Тима. Нельзя сказать, что Тим забыл о своем отце. Его жена следила за тем, чтобы открытки, письма и школьные фотографии детей нескончаемым потоком текли во Флориду. Кроме того, Тим прекрасно знал, что каждое воскресное утро папаша смотрит на своего сына по телевизору. Наверное, он смотрел его телепроповеди в доме Вики, у которой гостил перед тем, как вылететь рейсом 848. Этого малозначительного факта было достаточно, чтобы Тим лишился покоя, понимая, что теперь глубокое чувство вины будет камнем лежать у него на сердце. Повидавшись с дочерью, отец, возможно, подумал о сыне, когда самолет падал в воду. И если так, значит ли это, что Тим его чем-то обидел? Да, разумеется, нет. Отец был откровенным человеком. Если бы что-то пришлось ему не по нраву, он непременно сказал бы об этом. С Вики у него всегда были более близкие отношения, он часто навещал ее. Стоило той позвонить, как он сразу спешил к ней. Но она всего лишь домохозяйка, ей не нужно вести за собой 15-тысячную паству. У нее было время для такого общения, поэтому она поехала в Тампу, чтобы заняться похоронами. Он тоже поехал бы, но у него не было такой возможности. Да и какая в этом надобность? Его отец погиб, и было слишком поздно что-либо менять. Слишком поздно. Два самых печальных слова на свете. Тим медленно отвернулся от окна и посмотрел на закрытую Библию, которая лежала на столе. Он не отвергал своего родителя. Он старался относиться к отцу с любовью и уважением. «Отец знал, что я люблю его», — прошептал он. «Господь свидетель, знал». Склонившись над столом, Тим уронил голову на руки и уставился на чистый лист бумаги. «Господи, я надеюсь, что знал». Пейтон застегнула ремень безопасности и улыбнулась сидевшему рядом с ней мужчине, словно желая извиниться, и наклонилась, чтобы отодвинуть его багаж от своего сиденья. Нет, правда, с тех пор, как были изобретены сумки на колесиках, люди стали вести себя так, словно им дали священное право брать в самолет все свои пожитки. Сосед Пейтон, с довольным видом отгородившись от нее последним романом Грейшема, прихватил с собой фотоаппарат Кейс и огромную, размером с Техас, спортивную сумку, которая сейчас задевала ноги Пейтон. Служащий аэропорта, наверное, заснул на посту, раз позволил этому пассажиру сесть в самолет с таким багажом. Пейтон выглянула в проход, надеясь привлечь внимание стюарда, но молодой человек был, очевидно, заинтересован чем-то другим и прошел мимо нее, слегка шевеля губами. Видимо, пересчитывал пассажиров или молился о том, чтобы найти другую работу. Пейтон надеялась, что для стюарда лучше будет последнее. Выдохнув, она сдула с глаз челку и вновь наклонилась, чтобы вытащить из-под кресла впереди свой рюкзак. Спортивная сумка соседа завалилась на бок и придавила угол ее рюкзачка. Она отпихнула ногой его сумку, в глубине души надеясь, что ей удалось выдавить лежащую в ней зубную пасту. Пусть откроет свой багаж и увидит перепачканное пастой нижнее белье. Поделом ему. Достав ноутбук, Пейтон снова засунула рюкзак под сиденье и медленно выдохнула. Если ей повезет, то пару ближайших часов она никуда не двинется. Посидит спокойно, соберется с мыслями. Лучше не включать ноутбук, пока самолет не поднимется в воздух, и даже не опускать откидной столик. Стюардессы прощебетали о правилах безопасности во время полета, и Пейтон, признательная им за наступившее молчание, закрыла глаза. У стойки регистрации в аэропорту творилось нечто невообразимое. Она чуть не вмешалась в ссору двух разъяренных пассажиров, а потом едва не пропустила свой рейс. И все же она прорвалась в салон самолета и села на свое место. Скоро она поднимется в воздух и начнет писать. А пока ей нужно как-то объяснить появление Джулии Сент-Клэр у здания церкви. Каким образом телеведущая узнала о пасторе? Ей мог сообщить о нем кто-то из сотрудников «Tampa Times». Но о Мэннинге знали только два человека — Кинг и Мэнди. Итак, Пейтон вжалась в кресло, когда самолет с ревом побежал по взлетной полосе. Итак, кто же назвал Джулии Сент-Клэр имя Тимоти Мэннинга? Чем выше самолет поднимался в воздух, тем ниже опускались уголки губ Пейтон. Неужели Нора рассказала WNN о командировке Пейтон? Вряд ли. Она даже не была знакома с телеведущей, и маловероятно, что ее сильно волновало, как идут дела у канала WNN. Нора рождена для того, чтобы работать в печатных изданиях. Она постоянно жаловалась, что если ничего не изменится, то телевизионные новости приведут к гибели ежедневных газет и к снижению грамотности американцев. К тому же Нора не знала о Тимоти Мэннинге. Пейтон послала ей по электронной почте письмо, в котором известила о том, что ей необходимо слетать в Сент-Луис. Разумеется, она не стала называть имя пастора. Неужели Кинг? Исключено. Он чтил журналистский кодекс чести и знал, что нельзя разглашать источники информации других репортеров. Он никогда бы не назвал имена людей, от которых ее получил, если эти люди пожелали остаться неизвестными. Не назвал бы, выдержав любой прессинг. Пейтон вздохнула. Ну что ж, все ясно. Мэнди буквально взвивалась от волнения, когда звонила Сент-Клэр. Возможно, телеведущая позвонила еще раз, и Мэнди взяла трубку, когда Пейтон не было на месте. 10 минут назад я отправила факс вместе с дополнительной копией. Ну, в общем, вы сами знаете для кого». Вспомнив последние слова Мэнди, Пейтон усмехнулась. «Да, девушка проявила слабость. Сент-Клэр, как очаровательная змейка, скользнувшая в траве, околдовал наивную практикантку. Когда убрали шасси, Пейтон вцепилась руками в подлокотники кресла. Господи, да почему она так разнервничалась? Она летала десятки раз и никогда не боялась. Но сейчас ей казалось, что звук, с которым убрались шасси, был громче, чем обычно. Может, это устройство находится как раз под ее сиденьем? Или случилось что-то непредвиденное в грузовом отсеке? Она покрутила головой, думая, что увидит на лицах бортпроводников тревогу, но единственная стюардесса, которая попалась ей на глаза, праздно сидела на откидном сиденье и спокойно любовалась своим маникюром. Повернув голову, Пейтон посмотрела на кабину пилотов, желая убедиться, что ее страхи беспочвены. Просто шалят нервы, потому что она пишет об авиакатастрофе, а сердце колотится из-за того, что она летит почти по тому же маршруту, что и рейс 848 две недели назад. Она медленно втянула носом воздух и опять встревожилась, услышав какой-то странный звук. Пейтон показалось, что она как будто уменьшилась и оказалась внутри собственного тела, а механизм, отвечавший за ее ровное дыхание, сломался и стал работать резкими толчками. Звякнул колокольчик, затем погасла горевшая на табло надпись «Пристегнуть ремни». Пейтон услышала, как стюардесса щелкнула застежкой своего ремня безопасности. «Значит, скоро она начнет разносить напитки и орехи. Все нормально, можно расслабиться». Сидевшая через проход мать позволила маленькой девочке встать коленями на сиденье и прижать ручки к стеклу иллюминатора. «Ой, облака!» — пискнула малышка. «Я хочу на улицу!» «Нет, милая!» — женщина пригладил золотистые кудряшки ребенка. «Ты не можешь выйти, не сейчас!» «Я хочу поиграть с облаками!» — ребенок ткнул в стекло пальчиком. «Хочу играть на улице!» «Нельзя играть с облаками!» Снисходительная улыбка исчезла с лица матери, когда девочка начала реветь. «Тс, Хиллари, не так громко! Ты мешаешь другим людям!» Когда девочка перешла на пронзительный крик, Пейтон закрыла глаза. Детский плач и в обычной ситуации прозвучал бы слишком громко, но сейчас, учитывая, как у нее натянуты нервы... Дрожащими пальцами Пейтон нащупала кнопку вызова стюардессы. Секунды ожидания, казалось, тянулись целую вечность, и когда Пейтон уже ловила ртом воздух, у ее локтя появилась стройная блондинка. «Чем могу вам помочь?» «Я хочу выйти, мне нужно наружу, я должна спастись, выпустите меня!» Сделав над собой титаническое усилие, Пейтон вняла голосу разума и пересилила инстинктивный страх. «Принесите воды, пожалуйста», — прошептала она, едва узнавая свой голос. «И, может, дадите ребенку печенье или что-нибудь в этом роде?» Через секунду стюардесса вернулась с чашкой воды, которую Пейтон тут же осушила, и когда девушка повернулась к матери и ребенку, она закрыла глаза. Она планировала написать статью в самолете, но это оказалось выше ее сил, только не рядом с вопящим ребенком. В этот момент она поняла, что ей повезет, если она не сойдет с ума. Пейтон вернулась домой, где, к счастью, все осталось по-прежнему. Однако буквально через 10 минут в дверь уже кто-то звонил. Она с облегчением рассмеялась, увидев стоящего на пороге Кинга с пакетом еды из китайского ресторана. «Я подумал, а вдруг ты проголодалась?» — сказал он, не дожидаясь приглашения войти. «Ты заметила, что в последнее время в самолетах перестали кормить?» «Точно, заметила». Она закрыла за Кингом дверь. Как приятно, что между ними установились легкие, ни к чему не обязывающие дружеские отношения. Скинув туфли, Пейтон прошла за ним на кухню. Коты следовали за ней по пятам. «Ну, как слетала в Сент-Луис?» — спросил он, выкладывая из пакета на стол свертки, пахнущие жареным рисом, курицей и специями. «Отлично!» — Пейтон с явным удовольствием втянула носом воздух. «Пахнет аппетитно. Курица с арахисом?» «Со специями, с хрустящей корочкой, такая, какой и должна быть». Кинг развернул небольшой сверток и выложил на стол палочки, салфетки и пакетики соуса, и только потом сел и поднял на нее глаза. «Итак, парень оказался тем, кого ты искала?» «Он сказал мне, что нет». Отвернувшись, Пейтон достал из шкафа две тарелки. «По нескольким причинам его отец не стал бы писать, то есть не писал эту записку. И почерк не похож, и сочинять письма было не в его правилах. А главное, сын настаивал, что они с отцом не ссорились, и, следовательно, не было причин говорить о прощении». «И ты в это поверила?» Пейтон так и застыла, держа по тарелке в каждой руке. «Сначала поверила. Он держался очень уверенно. Этот человек сумел бы продать камеру в тюрьме на условиях таймшер. Он умеет убеждать». Глаза Кинга блеснули под темными бровями. «А сейчас?» Пожав плечами, она поставила тарелки на стол. «Не знаю, ведь чужая душа потемки. Я имею в виду, что иногда нам кажется, будто мы прекрасно знаем человека, но если его арестовывают и находят состав преступления, то всякий раз с десяток его родственников клянутся, что он никогда бы не совершил такую мерзость». Она выдвинула ящик, достала оттуда ложку и воткнула ее в открытый контейнер с рисом. «Ну, например, я ведь довольно хорошо тебя знаю, верно?» «Когда ты уйдешь отсюда сегодня вечером, ты, как я полагаю, направишься домой и примешь душ, а потом немного посмотришь перед сном телевизор. Но разве я могу быть в этом уверена? Что, если ты ведешь тайную жизнь, о которой я и не подозреваю?» Кинг, слушавший ее с улыбкой, разразился громким смехом. «Ну, раз ты упомянула об этом, то признаюсь, в ночное время у меня есть вторая работа. Но сегодня я не прихватил с собой свой костюм. Мои трико и плащ с капюшоном нужно привести в порядок». «А, попробую догадаться», — не моргнув глазом, заметила Пейтон. «На твоем плаще написано «Супермен»?» Кинг покачал головой. «Нет, на нем написано «Кингмен». Каждую ночь я выхожу из дома и ищу изголодавшихся девиц, которым нравится китайская кухня». «Очень смешно!» Пейтон села на стул, спихнув с него Самсона, и потянулась к ложке, воткнутой в рис. «Интересно, на что Кинг намекнул? Он не может знать о случившемся с ней в самолете приступе панического страха, и она не собиралась ему рассказывать». Они молчали, пока каждый из них накладывал рис и курицу в свою тарелку. Пейтон хотела спросить Кинга, не разговаривал ли он с Джулией Сент-Клэр, но вспомнила о Мэнди, которая наверняка не устояла перед чарами телеведущей. Пейтон протянула руку, чтобы взять вилку. «Нет-нет», — запротестовал он и помахал палочками у нее перед носом. «Китайскую еду нужно есть палочками». «Я не умею». «Это легко. Наверное, ты никогда не пробовала». «Пробовал, и это глупость, особенно если под рукой более функциональная вилка. Однако громадное количество людей в мире ест палочками. Ну, значит, и ты сможешь». Нахмурившись, Пейтон достала деревянные палочки из бумажного пакетика и пощелкала ими. «Довольно дорогой столовый прибор». «Одноразового использования», — пояснил Кинг, гоняя по тарелке кусочек курицы, который он никак не мог ухватить палочками. «Вот точно так же Кертис Ди Сальва сегодня общался с простыми смертными. Он разыскивал тебя». Пейтон судорожно сглотнула. «Правда?» Кинг кивнул в знак согласия и опять набил рот едой. Она ждала, когда он прожует, чувствуя, что ее терпение, как и энергия, почти иссякла. «Так чего же он, в конце концов, хотел-то от меня?» Кинг положил палочки. «Он сказал, что хотел поздравить тебя. Твоя статья о записке стала хитом. Кажется, в офис сегодня звонили заинтересованные лица, даже из Нью-Йорка». «Боюсь, про Нью-Йорк я уже в курсе», — проговорила Пейтон упавшим голосом. «Когда я покидала церковь, там объявилась Джулия Сент-Клэр со съемочной группой. Они хотели взять интервью у пастора, но он отказался». Лоб Кинга прорезали морщины. «Плохо. Тебе удалось разбудить вулкан и вызвать к себе искренний интерес. Если телеведущая перехватит у меня инициативу, мне конец». Пейтон в задумчивости покусывала губу. «Но если она еще не выведала имена двух других адресатов, то я поговорю с Мэнди и велю ей держать рот на замке. Еще я попросила пастора подписать договор о неразглашении конфиденциальной информации». «И он согласился?» «Да, и добавил, что он человек слова. По-моему, ему можно доверять. А если нет, то пригрожу ему судом». «Что, будешь судиться со священником?» «Нет, наверное. Главное слово в данном случае — пригрожу». Кинг взял палочки и с сосредоточенным видом опять принялся за еду. Помолчав немного, он посмотрел на Пейтон, и лицо его стало серьезным. «Ты делаешь важное дело, МакГрудер, и настойчивость в данном случае — ключ к успеху. Ты не должна допустить, чтобы и телерепортер, да и вообще любой репортер отобрал у тебя лидерство. Если кто-то опередит тебя, ты лишишься важного преимущества. Колумнисты быстро реагируют на новости, но тележурналисты еще быстрее». «Ты говоришь так, как будто я этого не знаю». Пейтон надавила палочками на арахис и с удовлетворением услышала, как тот раскололся на три кусочка. Глава 10. Четверг, 28 июня. Пейтон прекрасно выспалась и чувствовала себя намного лучше, чем она ожидала. Вместо того, чтобы идти в офис, где любопытные коллеги будут отвлекать ее, ведь они наверняка уже знали, что она побывала у первого из предполагаемых адресатов, она решила написать отчет об интервью с Мэннингом дома. Самсон и Элайджа любопытны ничуть не меньше сотрудников газеты, зато они не так болтливы. Учитывая убежденность преподобного Мэннинга в том, что его отец не мог написать записку, она не стала указывать его имя или называть церковь, а лишь упомянула, что ее предполагаемый адресат — известный проповедник и живет в городке, типичном для американской глубинки. Если она не рассекретит личность пастора, то убережет газету от возможного судебного иска и помешает другим востроглазым репортерам узнать, что объединяет потенциальных получателей послания. Пейтон представила заголовки «Мэннинг против Tampa Times». Пожертвования приходу пошли на убыль после того, как пастор отверг предположение о том, что ему адресована записка с рейса 848. Она проработала с 8 утра до 11, прерываясь только на то, чтобы выпить чашку кофе и просмотреть газеты. Поставив последнюю точку, она отправила статью по электронной почте. Готово. Почувствовав, как сосредоточенность рассеялась в дымке усталости, Пейтон откинулась на спинку стула. Странно, но история с запиской отбирает у нее много сил. Обычно после сдачи материала для очередного номера газеты ей хотелось отпраздновать это событие. Сегодня она предпочла бы полежать на кровати и вздремнуть. Выйдя из-за стола, Пейтон решила, что последует примеру своих котов. Глава 11. Пятница, 29 июня. «Это не мой отец». Пейтон МакГрудер, «Исцеляющие сердца», постоянная рубрика газеты «Tampa Times». «Дорогие читатели, я только что вернулась из типичного для американской глубинки городка с его аккуратными домиками, обнесенными белым чистоколом и ковриками с надписью «Добро пожаловать» у входных дверей. Однако мое путешествие привело меня не в дом, а в церковь. По всем меркам это необычная церковь. В ней больше прихожан, чем жителей во многих американских городах, и ее называет своим домом человек, которого я считала первым кандидатом на получение записки. И я буду называть этого известного проповедника Джимом. Джим — привлекательный мужчина, чуть за 40, стройный и, кажется, очень умный. Общаться с ним было приятно, но меня произвели впечатление его способности и откровенность. Полагаю, что, будучи священником, он часто общается с людьми, которые несут на плечах тяжелое бремя горя. Наверное, поэтому он так стойко и достойно переносит утрату. Я показала Джиму ксерокопию записки, и через секунду он сказал, что ее не мог написать его отец. У того был совсем другой почерк. И еще пастор признался, что обычно он называл своего отца папашей. Но главная и более очевидная причина такой уверенности заключалась в том, что, хотя отца и сына разделяли многие мили, они, судя по всему, оставались близкими друг другу людьми, а значит, у отца не было причины прощать в своей записке сына. Я не хочу разглашать содержание этого послания, пока не найдется истинный адресат. Могу сказать только одно. Человек, его написавший, говорил о прощении, а, по словам Джима, он не испытывает необходимости в нем. Поверила ли я голословным утверждениям Джима? Когда я слушала его, у меня не возникло сомнения в правдивости его слов. Но, обдумывая их сейчас, я удивляюсь, как кто-то из нас может быть полностью уверен в том, что он знает, о чем думают его близкие. Если вы не говорили с вашими родителями несколько дней, недель или месяцев, откуда вам знать их мысли и чувства? Если вы не звонили и не писали им, то как они поймут, что вы помните о них? Джим признался, что давно не виделся с отцом, однако заверил меня, что это не мешало им оставаться близкими людьми. Но насколько близкими? Если все поменять местами и представить, что Джим написал записку в падавшем на землю самолете, то стал бы его отец с той же уверенностью заявлять, что сын не мог этого сделать? Да, это сложный вопрос, и на него трудно дать однозначный ответ. В любом случае, раз Джим отказался от записки, мне не остается ничего другого, как продолжить поиски. Следующий этап путешествия приведет меня к молодой женщине. Будем надеяться, что ее сердце нуждается в целительном прикосновении этого послания. Вскоре Пейтон заметила, что она стала местной знаменитостью для завсегдатая в кофейне. Не успела она занять свое обычное место и заказать кофе с пончиком, как два посетителя сели на пустовавшие справа и слева от нее стулья. «Сегодня утром я прочитал в газете вашу колонку», — оживленно начал мужчина, дружелюбно глядя на нее карими глазами-пуговками. «А почему вы думаете, что записка могла быть адресована священнику?» Пейтон пожала плечами. «У меня есть маленькая подсказка», и она указывала на священника. «А вы уверены, что адресат все-таки не пастор?» — поинтересовалась сидевшая за столиком молодая женщина. Пейтон повернула к ней голову. На женщине была униформа сотрудницы одного из врачебных кабинетов, расположенных недалеко от кофейни. «Я не уверена», — Пейтон улыбнулась, — «но знаю о его уверенности в том, что послание предназначено не ему. Причины я назвала в статье». «А что вы сделаете?» — прогремел голос с дальнего конца стойки. «Если никто не предъявит свои права на записку». Пейтон медленно повернулась и посмотрела на двух мужчин в дорогих наглаженных костюмах, явно начальники. И тут она заметила, что все, кто был в кофейне, устремили на нее взгляды. Даже официантка Эрма застыла с кофейником в руке, повернув голову в ее сторону. Тишина воцарилась такая, что можно было услышать, как летит муха. «Понятия не имею, что можно предпринять в этом случае», — наконец произнесла она, оглядевшись. «Наверное, мне будет грустно от того, что такое послание не найдет своего адресата». Когда Пейтон вошла в офис редакции, Мэнди поднялась из-за стола и протянула ей пачку писем. «Вас вчера спрашивал Кертис де Сальва», — сообщила она, и глаза у нее загорелись. «Письмо, которое лежит сверху, от него». «Правда?» Пейтон бросила рюкзак у стола и уже не в первый раз подумала, что хорошо бы иметь дверь, которую можно закрывать и запирать на ключ, ну или хотя бы перегородку. Мэнди не настолько смела, чтобы подслушивать, но в этом отделе почти невозможно сохранить что-то в секрете. Она открыла конверт, на котором вместо адреса было написано только ее имя, и прочитала приглашение, или приказ, явиться к 11:00 в офис де Сальва. «Сегодня». «Мэнди», — позвала Пейтон, уронив письмо на стол, — «я должна кое о чем тебя предупредить. С сегодняшнего дня ты не должна произносить имена предполагаемых адресатов даже по телефону. Давай называть их по номерам. Адресат 1, 2 и 3. Ладно? Удали из памяти компьютера все документы с их именами или, по крайней мере, убедись, что файлы защищены паролем». И не посылай никаких писем по электронной почте. Хорошо? В глазах девушки Пейтон прочитала беспокойство и смущение. «Хорошо, но почему?» Пейтон скрестила на груди руки и присела на край ее стола. «Вчера, когда я покидала церковь, там нарисовалась Джулия Сент-Клэр. Откуда-то она узнала, где я буду, у кого собираюсь брать интервью и когда приеду». Пейтон усмехнулась. «С ума сойти! Наверное, есть частный самолет, который в мгновение ока переносит ее из одного города в другой. Вот как ей удалось попасть вовремя в Сент-Луис. Несправедливо, что у нее такие преимущества. Поэтому давай-ка договоримся, что больше не будем ей помогать, хорошо?» От огорчения лицо Мэнди помрачнело. «Я думала, она сказала, что вы работаете над совместным проектом». Пейтон наклонилась к ней. «Не сомневаюсь, что именно так она и сказала. Но я бы скорее сотрудничала с капитаном Кенгуру, который ведет детскую телепрограмму. Запомни, Мэнди, все, особенно тележурналисты, — это конкуренты, враги. Мы не должны делать для них больше того, что входит в наши обязанности. Понятно?» Мэнди кивнула в знак согласия и сдвинула брови. Было видно, что она силилась понять это. «Ладно», — Пейтон улыбнулась. «Так что у нас с адресатом номер два? Тебе удалось выяснить, где живет эта женщина?» «Я жду звонка от пиар-менеджера студии звукозаписи», — прошептала Мэнди и стала озираться по сторонам, словно подозревая, что за соседними столами сидят шпионы. «Он должен позвонить сегодня. Кажется, эта женщина скрывается от публики, и с ней нелегко связаться». Пейтон, понимающе кивнула. «Хорошо. Но запомни, когда ты подумаешь, что некий человек — слишком важная персона или слишком любит уединение, вспомни, что у него есть телефон. Фокус состоит в том, чтобы найти номер. Да, и позвони матери этой женщины. У большинства знаменитостей самые обычные мамы, а все мамы любят говорить о своих детях». «Я запомню». Мэнди успокоилась, и ее глаза вновь заблестели. «Не забудьте про остальные письма. Среди них есть одно интересное, без обратного адреса». «О, надеюсь, это не бомба», — пошутила Пейтон, отвернувшись от Мэнди. Толстый конверт желтого цвета лежал на столе в самом низу стопки писем. Она взяла его, довольно увесистый. Пейтон предположила, что это книга от какого-то местного автора, который надеется прорекламировать ее, но продолжала с любопытством взвешивать конверт на ладони. «Нет, для книги он слишком большой и слишком легкий». Мэнди от любопытства подалась вперед, упершись локтями в колени. «Знаешь, Мэнди», — Пейтон стала отрывать край конверта, — «ты же не моя секретарша и вовсе не должна каждый день забирать мою почту». «А мне не трудно». Оторванный край упал на пол, и Мэнди бросилась его поднимать. Тем временем Пейтон вытащила из конверта рамку, в которую была вставлена большая фотография отца, Кэти и их младшей дочери, облаченной в шапочку и мантию выпускницы. Остальные пятеро детей собрались вокруг счастливой троицы, словно украшение на именинном торте. Пейтон медленно выдохнула и выпустила из рук фотографию в рамке. Услышав, как она стукнулась о стол, Мэнди подняла голову. «А что это? Что-то плохое?» «Всего лишь фотография». Пейтон стала просматривать оставшуюся корреспонденцию, надеясь увидеть среди неизбежных рекламных проспектов письма читателей. Их оказалось не меньше дюжины. «Не так уж плохо, если учесть, что большинство людей в наши дни пользуются электронной почтой». «Ой, какое милое семейство!» — Мэнди взяла со стола фотографию. «Ой, а эта девочка похожа на вас. Забавно. А что, многие поклонники присылают вам фотографии с вашими двойниками?» «Это не мои поклонники». Пейтон выкинула рекламки в мусорную корзину под столом и взялась за письма читателей. «А тогда кто это?» «Мужчина — это мой отец, а женщина и дети — его семья». Мэнди открыла рот, словно собираясь сказать что-то, но, поймав суровый взгляд Пейтон, передумала. Девушка закрыла рот, как будто слова застряли у нее в горле, и положила фотографию на стол. Пейтон подождала, пока Мэнди сядет и начнет печатать, затем отложила в сторону письма и посмотрела на фото. Неужели она и впрямь похожа на свою единокровную сестру? У девочки рыжеватые волосы, и, возможно, форма носа такая же, как у нее, но глаза гордой студентки точь-в-точь, как у матери. Может, и есть легкое сходство. Впрочем, конечно, есть, иначе Мэнди бы его не заметила. Пейтон напрягла память, стараясь вспомнить имя младшей девочки, и, вспомнив, улыбнулась. «Эрин». Она щелкнула ногтем по фотографии, а затем приступила к работе, затаив улыбку в уголках рта. Офис издателя газеты «Tampa Times» Кертиса Дисальво располагался на верхнем этаже здания редакции. В этом священном месте Пейтон бывала редко, поэтому, выйдя из лифта, почувствовала, что нервы у нее напряжены до предела. Она назвала свое имя секретарю, и женщина попросила ее пройти по коридору в комнату с дубовыми дверями. «Они уже ждут вас», — добавила она, улыбнувшись таким видом, словно хотела сказать. «Я рада, что не нахожусь на вашем месте». «Они?» — Пейтон разгладила складки на своих брюках. «Я думала, что мне назначил встречу мистер Дисальво». Секретарь глянула в свой список. «Сегодня утром прибыл самолет с сотрудниками из Нью-Йорка, но единственный из них, кто меня волнует, это Адам Говард». Женщина наклонилась вперед и перешла на шепот. «Я думаю, ему принадлежит большая часть нашей планеты». Пейтон почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. «Да, я наслышана об этом». Секунду она стояла неподвижно, борясь с искушением рвануть к лифту, а затем скинула подбородок и пошла в указанном секретарем направлении. Возможно, ее страхи беспочвены. Возможно, на этой встрече она услышит хорошие новости и через час посмеется, вспомнив, как разнервничалась. Открыв одну из дверей, Пейтон вошла в просторный конференц-зал. Ее появление заставило замолчать всех присутствующих. Несколько мужчин, сидевших за огромным дубовым столом, по мере приближения Пейтон стали застегивать пиджаки и улыбаться. Чувствуя себя раздетой в своей блузке и брюках из вискозы, она сделала шаг вперед. Ноги не слушались ее и подгибались, как вареные макаронины. «Пейтон Макгрудер, полагаю», сидевший во главе стола мужчина, поднялся с места и двинулся ей навстречу. «Меня зовут Адам Говард. Для меня истинное удовольствие познакомиться с женщиной, имя которой на устах у всей страны». «Всей страны?» — улыбнувшись, робко переспросила Пейтон. Говард рассмеялся. «На всех новостных каналах от Флориды до Гавайев говорят о ваших поисках». «Ох, к сожалению, я редко смотрю телевизор». Когда Говард пожимал ей руку, Пейтон подняла голову и внимательно посмотрела на него. Адам Говард выглядел солидно и моложаво, несмотря на сидеющие волосы, очки и небольшое выпирающее брюшко. Ее рука лежала в его ладони, словно в разношенной бейсбольной перчатке. «Не могу поверить, что вы не знали о том, что за вами наблюдает весь мир», — заметил Говард с улыбкой, повернувшись к тем, кто сидел за столом. «Не понимаю, как это возможно?» Пейтон попыталась улыбнуться. «Тираж нашей газеты всего...» «Веб-сайт, где размещается ваша колонка, каждый час посещают 60 000 человек». Вступивший в разговор Кертис Дисальво вышел из-за стола, и Пейтон увидела его широкие плечи и атлетическую фигуру в облегающем костюме. Ей даже показалось, что издатель выше ростом, чем она думала. Когда он стал пожимать ей руку, на его квадратной челюсти заиграли желваки. Видимо, визит Адама Говарда вызвал у издателя не такой восторг, какой он пытался показать. «В те дни, когда выходит ваша колонка «Исцеляющая сердца», мы печатаем дополнительный тираж», — объяснил Кертис Дисальво, отпустив ее руку. «Интерес так огромен, Пейтон, что мистер Говард приехал обсудить, как нам расширить аудиторию, которая следит за вашими поисками. Мы хотим, чтобы весь мир узнал о них». Пейтон огляделась. В комнате, не считая Норы Чилтон и нескольких человек из отделов маркетинга и продаж, были, по крайней мере, 6 совершенно незнакомых ей людей. Наверное, начальство с телевидения или рабочие пчелки из медиаулья Адама Говарда. Почти все прибывшие из Нью-Йорка смотрели на нее и улыбались. Только Нора устремила взгляд на документ, который лежал перед ней на столе, и хранила молчание. «Пожалуйста, мисс Макгрудер, присоединяйтесь к нам», — Адам Говард указал на свободное кресло рядом с Норой. «Мы бы очень хотели, чтобы вы предоставили нам кое-какие сведения». «Они хотят получить кое-какие сведения о задуманной ею серии статей». Пейтон села, положив ногу на ногу, и всмотрелась в лица тех, кто сидел за столом. Адам Говард вернулся на свое место, расстегнул пиджак, шитого на заказ костюма, и ослабил узел галстука из красного шелка. «Я прочитал ваши последние публикации». По выражению карих глаз Говарда Пейтон поняла, что он не шутит. «Должен вам сказать, я восхищен вашей работой и проницательностью. Восхищен настолько, что решил предложить вам подписать контракт с моим пресс-синдикатом Howard Features». Говард указал на мужчину с вытянутым лицом, и тот пристально поверх очков в металлической оправе посмотрел на Пейтон. «Это Фрэнк Майерс, президент Howard Features. 700 газет готовы изменить верстку, чтобы в них нашлось место для вашей колонки. Верно, Фрэнк? И как это отразится на доходах мисс Макгрудер?» Голос вышеупомянутого Фрэнка оказался таким же невыразительным, как и его лицо. «Гонорар составит почти 10 000 долларов в неделю», — заявил он без тени улыбки. «Большинству журналистов нужно потратить годы, чтобы достичь такого уровня». «Пейтон, мы хотим, чтобы вы уже сейчас вышли на этот уровень», — Адам Говард наградил ее льстивой улыбкой. «В воскресенье утром мы напечатаем вашу колонку в 700 газетах. Мы вкратце объясним предысторию, например, сделаем компиляцию из 3 последних статей и дадим читателям возможность следить за вашими поисками параллельно с тем, как вы будете вести их». Он пристукнул кулаком по столу. «Вам нравится такая идея?» «Звучит заманчиво». Пейтон прищурилась и повернулась к Говарду. «А как работает ваш синдикат?» «Благодаря использованию современных технологий», — спокойно и твердо заявил Говард. «Вы, как обычно, отдаете материал редактору, и он пересылает его в синдикат по электронной почте. Одно нажатие на клавишу, и ваша колонка появляется в газетах по всей стране, в том числе в вашей Tampa Times». «Но кто будет контролировать этот процесс?» Пейтон изо всех сил старалась говорить спокойно. «Кто будет следить за этим?» «Вы сами». Глаза Говарда засияли от удовольствия. «Я слышал, что на вас можно рассчитывать, так же, как на то, что утром взойдет солнце. Мы нисколько не сомневаемся, что вы справитесь». У Пейтон похолодело в животе, когда взгляды всех присутствующих обратились в ее сторону. Работать в пресс-синдикате — мечта каждого колумниста, гарантия независимости и колоссальный рост зарплаты. Став колумнисткой синдиката, она по-прежнему будет работать в «Таймс», но аудитория ее читателей и доход возрастет так, как она не могла и мечтать. Более крупные синдикаты также рекламировали собственных журналистов, и их имена становились известными, что, в свою очередь, еще больше расширяло круги их влияния. Пейтон пришла в голову мысль, что записка — ключ, открывающий дверь в сказку, но это казалось слишком просто. «Работать в синдикате — чудесная перспектива», — начала она, тщательно подбирая слова. «Но я не могу не спросить себя, мистер Говард, чем вам выгодно такое приобретение?» Пейтон заметила, что Нора подняла на нее глаза. «Я знаю, что мне в руки попала замечательная история, и последние 2 мои статьи, возможно, лучшие из того, что я когда-либо написала. Но что вы собираетесь делать со мной, когда закончится история с запиской? Не думаю, что я пишу так же хорошо, как Эллен Гудман или Дэйв Барри». У Норы в глазах появился интерес. Неужели она согласна? Адам Говард повернулся к Ди Сальво и рассмеялся. «Какие прямолинейные девушки работают у вас, Кертис!» Он опять рассмеялся. «Крепкий орешек!» Пейтон замолчал, ожидая, когда уляжется волна нервного смеха. «На самом деле нам и правда кое-что нужно от вас», — Говард вновь взглянул на нее. «До сих пор об этой истории говорилось только в печати, но не так много людей сегодня читают газеты, поэтому будет лучше, если мы привлечем другие средства массовой информации. Ваша аудитория пользуется интернетом, но и она немногочисленна». «А, вы хотите снять телепередачу о записке?» — перебила его Пейтон, вежливо улыбнувшись. «Бьюсь об заклад. Вы хотите, чтобы она вышла на канале WNN с ведущей Джулией Сент-Клэр?» Она и не думала, что так ошарашит Адама Говарда, но, очевидно, это ей удалось. Секунду на его лице отражалось состояние крайнего потрясения, а затем на щеках выступил яркий румянец. Заметив эту внезапную перемену, Пейтон немного занервничала и начала постукивать ногой об пол. То, что в дело замешана Джулия Сент-Клэр, ее ни капли не удивило, ведь эта особа появилась в Сент-Луисе. Так почему же Адам Говард так сильно покраснел? Секунду стояла гробовая тишина, после чего президент корпорации Howard Media and Entertainment насмешливым тоном произнес: «Вы же сказали, что не смотрите телевизор. Так откуда же вы узнали, что Джулия Сент-Клэр — одна из наших лучших ведущих?» «Я смотрела ее репортажи об авиакатастрофе». Пейтон нервно повела плечом. «Она хорошая ведущая и такая напористая». Говард опять пристукнул кулаком по столу. «Да вот и прекрасно! Конечно, мы хотим подключить телеведущую к этой истории. Мы уверены, она прекрасно справится. Если, конечно, будет работать в одной связке с вами». «Ха, она уже подключилась». Пейтон перевела глаза на Дисальво, перехватив его взгляд. «Я встретила ее в Сент-Луисе. Очевидно, она знала, куда я поехала и у кого собиралась брать интервью». Говард развел руками. «Ну, это лишний раз доказывает ее компетентность. Разве не так? Что мы должны делать, так это делиться и делиться друг с другом. Эта история слишком значительная не только для одной газеты, но даже для синдиката. Пусть мисс Макгрудер продолжает писать о своих поисках, а нам пора строить планы на то, как отразить их в специальной телепередаче». Он сказал это так, словно решение вопроса зависело только от присутствующих сейчас в конференц-зале людей, а затем повернулся к Пейтон. «Я знаю, что вы, журналисты, считаете подобные истории своим личным достоянием и защищаете свое право на эксклюзивную информацию, словно собака куриную кость. Но эта история выходит за рамки обычной газетной колонки, Пейтон. Поделитесь с нами материалом, и мы сделаем вас звездой». Пальцы Пейтон впились в кожаный подлокотник кресла. Комната закружилась у нее перед глазами. Говард прав по всем статьям. Теоретически это ее история, и она одна имеет право вести расследование, но сделанное им предложение так заманчиво. «Мы должны оговорить определенные условия», — сказала она, когда к ней вернулся голос. «Во-первых, вы, возможно, правы, когда говорите, что история с запиской выходит за рамки обычной газетной колонки. Но я не хочу подвести своих читателей. Они вместе со мной разгадывают эту тайну и потому должны узнать, как все разрешится от меня, автора «Исцеляющей сердца». Говард поднял вверх руки, словно умоляя ее не стрелять. «Никаких проблем. Мы запланируем показ нашей передачи на тот день, когда вы напишете заключительную статью. Когда это произойдет?» «4 июля», — прошептала Пейтон. Говард взял карандаш и нацарапал на листке дату, и все его лакеи сразу сделали то же самое. «Вот и хорошо. Мы заставим наших сотрудников подписать договор о неразглашении информации. Они побоятся и слова молвить поперек». Он подмигнул Пейтон. «Если уж парни с CBS сумели сохранить в секрете имя победителя телешоу «Последний герой», то у нас получится даже лучше». «Но сначала должна выйти моя статья», — сказала Пейтон, пристально глядя ему в глаза. «Телепередачу покажут после ее публикации, скажем, на следующий день. Не все первым делом читают утром газету». Говард сокрушенно покачал головой. «Ничем не могу помочь. Мы потеряем слишком много времени и будем выглядеть глупо, освещая вчерашние новости. Но знаете-ка что? Давайте примем следующее компромиссное решение. Телепередача выйдет 4 июля в прайм-тайм. У почитателей вашего таланта будет почти целый день, чтобы прочесть сенсационное сообщение, а мы не потеряем наших зрителей. Они посмотрят телепередачу вечером. Согласны?» Пейтон молча кивнула. Говард записал еще что-то в своем блокноте. «Наши сотрудники будут работать рядом с вами. Они отснимут материал и отредактируют его в Нью-Йорке. И можете мне поверить, никто не узнает новость, пока вы не сообщите ее в своей колонке». «Никто не будет работать рядом со мной», — резко заявила Пейтон, и ее тон заставил дюжину человек разом вскинуть головы. Мельком взглянув на них, она объяснила. «Эти интервью довольно болезненны для меня и моих собеседников. Первое из них прошло неплохо, но я не знаю, с чем столкнусь в дальнейшем. Я не хочу, чтобы меня снимали на камеру и сидели во время интервью рядом со мной. Вы можете ходить за мной следом, но разговаривать с предполагаемым адресатом я буду с глазу на глаз». Адам Говард надменно выдвинул челюсть. На секунду ей показалось, что он начнет возражать, но он не стал этого делать. «Хорошо. Я скажу Джулии, чтобы она снимала дополнительный материал после окончания интервью. Думаю, она сама выбрала бы это». Говард оглядел присутствующих. «Еще у кого-нибудь есть вопросы к мисс Макгрудер?» Все молчали, и он обратился к Пейтон. «Вы хотите что-нибудь добавить, прежде чем мы подпишем контракт?» Пейтон сидела молча, стараясь посмотреть на ситуацию с другой стороны. «Почему бы не подписать? Работа телевизионщиков никак не повлияет на ее колонку. К тому же специальную телепередачу посмотрит значительно большее количество людей, чем то, которое прочтет материал, напечатанный пусть даже в 700 газетах. И ее читатели, возможно, будут рады увидеть все своими глазами». Она взглянула на Ди Сальво, надеясь найти подсказку, но он сидел с равнодушным видом. Нора Чилтон, напротив, выглядела немного встревоженной. «Я бы хотела немного прогуляться, чтобы все обдумать», — сказала Пейтон, переместившись на край кресла. «Не возражаете, если я отлучусь на 5 минут?» Ди Сальво взглянул на Говарда. Тот молча пожал плечами. «Идите, Пейтон», — ответил Ди Сальво, кивнув в знак согласия. «А нам позвольте более детально обсудить контракт, который вам предстоит подписать, раз Tampa Times собирается делить вас еще с 700 газетами, нам бы хотелось внимательно изучить документ». Выйдя в коридор, Пейтон вздохнула свободнее. Она прошла в дамскую комнату, от пола до раковины, отделанную белым мрамором. «Ничего себе!» И, опершись руками на одну из них, посмотрела в огромное зеркало на свое отражение. Широко раскрытые глаза, безусловно, выделялись на лице, которое с возрастом стало более округлым. Растрепавшиеся волосы торчали в разные стороны, напоминая солнечные вспышки. Вот только цвет лица чересчур бледный для жительницы Флориды. Неудивительно, что Джулия Сент-Клэр не хочется видеть ее на телевидении. Пейтон считала себя слепленной не из того же теста, что у телевизионщики, но когда еще у нее будет возможность заключить подобный контракт? Волею судьбы ей в руки попала потрясающая история. Все видели, каким потенциалом она обладает, и то, что все хотят на этом нажиться, не удивляло Пейтон. Так почему бы ей не принять предложение? Она не сделает ничего неэтичного, не раскроет ничьих тайн. Если один из потенциальных адресатов захочет остаться неизвестным, она пообещает не называть его имени. С телевизионщиками по этому поводу придется договариваться отдельно. Она много раз видела на экране размытые лица людей, у которых брали интервью. Анонимность не будет проблемой. Если она станет частью команды, ей не придется беспокоиться о том, что Джулия Сент-Клэр расскажет об истории с запиской вперед нее. Это прекрасный способ держать в узде ретивую журналистку, пока Пейтон не напишет заключительную статью. Так что мешает подписать соглашение и выполнить взятые на себя обязательства? А, кстати, об обязательствах. Пейтон взглянула на часы. Время бежит быстро, а ей еще нужно договориться об интервью с Тейлор Кроу. Если это не удастся, то, пожалуй, не стоит и продолжать переговоры. Она подошла к стойке секретаря, попросила разрешения позвонить и набрала номер Мэнди. «Тебе удалось найти адресата номер 2?» «Да», — Мэнди сокрушенно вздохнула. «Я сделала все, как вы сказали. Позвонила ее матери, и та с удовольствием сообщила, где живет дочь. Но телефонный номер не дала». «Ну что ж, хорошо, что у тебя есть адрес». «Не совсем. Мать назвала его без лишних раздумий, но лишь потому, что вы не можете просто взять и подъехать к месту обитания ее дочери. Не исключено, что Тейлор Кроу находится в триллионе миль от вас». У Пейтон упало сердце. «Так где она живет? На Марсе?» «На Мире», — объяснила Сэнди, переходя на сиплый шепот. «Это корабль, который курсирует из порта в порт по всему миру. Мать Тейлор Кроу не знает, где он сейчас. Ее дочери нравится уединение, и она готова на все, чтобы сохранить в тайне место своего пребывания». Пейтон стояла без движения, чувствуя, как все ее надежды улетучиваются, словно воздух из проткнутого шарика. Если до Тейлор Кроу невозможно добраться, то как продолжить серию статей? Конечно, она может взять интервью у последнего адресата, Таннера Форда, но для этого нужно съездить в Гейнсвиль. Пейтон напрягла мускулы гортани и судорожно сглотнула. «Спасибо, Мэнди». Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Я подумаю о том, что делать, и как только решу, дам тебе знать». Положив трубку, Пейтон поблагодарила секретаря, затем отвернулась и скрестила руки на груди. Ей было страшно возвращаться в конференц-зал. Если сказать Говарду, что заключительной статьи не будет, он возьмет назад свое предложение. Учитывая, что Тейлор Кроу в буквальном смысле затерялась на просторах Мирового океана, такой исход событий вполне возможен. Пейтон медленно шла по коридору. Но, может, ее новая команда спасет положение? В конце концов, Адаму Говарду принадлежит чуть ли не вся планета, и этот самый мир где-то же да находится? У такого богача, как Говард, есть и личный самолет, и связи, и, наверное, влияние в шоу-бизнесе, достаточное для того, чтобы уговорить Тейлор Кроу дать интервью. Пейтон ускорила шаг и, немного успокоившись, вошла в конференц-зал. «Господа!» — Пейтон с улыбкой оглядела всех, затем остановила взгляд на Адаме Говарде. «Я согласна, но...» «Превосходно!» — перебил ее Говард. «Начиная с воскресенья вы будете работать в синдикате, а взамен расскажете нам о содержащихся в записке подсказках и о результатах ваших интервью. Кроме того, мы бы хотели, чтобы каждый из предполагаемых адресатов подписал документ, дающий нам право на съемку, чтобы Джулия могла снять дополнительный материал». «Я расскажу обо всем, как только закончу расследование», — в голосе Пейтон зазвучали стальные нотки. «Вы сможете поговорить с любым из предполагаемых адресатов, как только я возьму у него интервью, но не раньше. В моих статьях будет достаточно материала для работы съемочной группы, но я должна защитить свои права». Пейтон сдержанно улыбнулась всем сидящим за столом. «Уверена, что вы меня понимаете». «А, конечно». Говард поднялся, чтобы пожать ей руку, а Ди Сальво сиял, словно гордый отец. «Мы все согласны», — сказал Ди Сальво, когда Пейтон заняла свое место за столом. «Наверняка вы хотите просмотреть контракт вместе с адвокатом или агентом, если бы он у нее был, но, кажется, все в порядке. Воскресную колонку «Исцеляющие сердца» прочитает вся страна, и команда канала WNN начнет работать над специальной программой о ее авторе, которая будет показана в прайм-тайм. Пейтон натянуто улыбнулась. «Извините, есть еще одна проблема. Я согласна принять ваши условия, но мне понадобится помощь». Она перевела взгляд с Десалева на Говарда. «Я нашла еще двух предполагаемых адресатов, но один из них практически недосягаем. Завтра я должна взять у него интервью и к тому же успеть написать о нем. Могу ли я позже сдать материал для воскресного выпуска?» Говард оживился, услышав о предстоящих трудностях. «А так в чем проблема?» «Мы знаем, где находится один из предполагаемых адресатов», — ответила Пейтон, желая подчеркнуть свое умение добывать информацию. «В своем роде это знаменитость, которая скрывается от публики и живет на корабле». Ди Сальво изумленно вскинул брови. «А вот это да! Она что, путешествует на яхте?» Пейтон покачала головой. «На корабле под названием «Мир», который курсирует из порта в порт». «А как ее зовут?» — нетерпеливо перебил Говард. «Мы не сможем вам помочь, если не будем знать имени». Пейтон раскрыла карты. «Тейлор Кроу. Она пишет песни». Некоторые из присутствующих приуныли, но сидевший напротив Говарда коренастый мужчина щелкнул пальцами. «Никаких проблем. Она одна из наших. Работает, как и другие авторы, на наше отделение True Blood». Он с ухмылкой оглядел комнату. «А самое приятное, что она заключила с нами контракт на 5 лет». Говард озадаченно потер подбородок. «Мы можем сделать так, чтобы она дала интервью?» «А, она будет очень рада», — ответил крепыш. «Мы ей за это платим». Подперев щеку рукой, Говард улыбнулся Пейтон. «Проблема решена, мисс Магрудер. Просто скажите, когда вы хотите к ней поехать». «И мы все устроим». Пейтон, затаив дыхание, посмотрела на Нору Чилтон. «Нужно ехать как можно скорее, но я должна знать, сколько материала и к какому сроку вам потребуется». «Завтра к 17:00», — ледяным тоном проговорила Нора. Удрученно опустив уголки губ, Пейтон перевела взгляд на Десальво. Нора могла бы назначить более поздний срок. Она часто оставляла место для театральных критиков, которые присылали свои материалы поздно вечером. «К 22:00, но помните, что это особый случай, хорошо?» Ди Сальво взглянул на Пейтон, весело улыбнувшись одними глазами. «И будьте чуточку помногословнее, вы довольно сдержаны. Я боюсь, вы упускаете что-то интересное». «А, мы позаботимся о транспорте». Говард сделал знак коренастому помощнику, чтобы тот подошел. «Карл, сделай-ка для мисс Магрудер все, что нужно, и проследи за тем, чтобы эта сочинительница песен, как ее зовут, Кроу, согласилась побеседовать. И предупреди съемочную группу, пусть подготовится». «А, никаких камер», — потребовала Пейтон. Воцарилось молчание. «Это было ей приятно». «Никаких камер, пока я не закончу интервью». «Камеры нужны не для Джулии, а для вас», — объяснил Говард. «Людям будет интересно узнать, как вы выглядите, а вы тем временем будете проводить расследование». «Никаких камер», — отрезала Пейтон. «Мне они ни к чему». Адам Говард вопросительно взглянул на Десальва, затем махнул рукой в знак того, что уступает. «Ну хорошо». «Будем играть по вашим правилам, как скажете». Пейтон поблагодарила его, затем встала и пробормотала, что ей пора вернуться к работе. Мужчина, которого Говард назвал Карлом, пообещал позвонить и сообщить время вылета, а Фрэнк заявил, что как можно скорее пришлет копию контракта. Закрыв за собой дверь, Пейтон вышла в коридор. Ей пришлось пару раз сделать глубокий вдох, чтобы успокоить колотившееся сердце. Через несколько часов она подпишет контракт с синдикатом, после чего ее колонка станет собственностью Адама Говарда и 700 других газет. С хмурым видом Пейтон нажала на кнопку вызова лифта. Все случилось слишком быстро. Ей бы с ума сходить от радости, а у нее от страха сводило живот. такое чувство, будто она продала в рабство своего горячо любимого ребенка. Глава 12. Суббота, 30 июня. Пейтон передала копию контракта юристу, которого только что наняла, и поднялась на борт частного самолета телеканала WNN, стараясь высоко держать голову. Ей пришлось признать, что хотя большинство газетных репортеров гордились твердостью своего характера, выдержкой и меньше, чем у их коллег с телевидения, изнеженностью, а также не требовали, как они, таких роскошеств, но работа в синдикате имеет свои преимущества. В 6:00 за ней прислали лимузин, который доставил ее к ангару для частных самолетов в международном аэропорту Тампы. Затем она с комфортом прилетела в Бостон, где 2 первые месяца лета в порту находился мир, плавающий дом Тейлор Кроу. Очевидно, обитатели корабля хотели воспользоваться возможностью насладиться летними морскими прогулками на северо-востоке. Оказавшись в пустом салоне, Пейтон выпила банку охлажденного диетического лимонада, которую принесла ей единственному пассажиру этого рейса стюардесса. Затем вытянула ноги и, похлопав по портфелю, уверила девушку, что ей больше ничего не нужно. Этот кожаный портфель одолжила ей в последнюю минуту Мэнди. Она настаивала, что Пейтон не может заявиться к такой важной, как Тейлор Кроу, особе с потрепанным рюкзаком на плече. Практикантка призналась, что это подарок ее отца, убежденного, что его дочь станет новой Анной Куинлин. Пейтон еще раз провела рукой по мягкой коже портфеля, куда она положила диктофон, ксерокопию записки, блокнот и ноутбук. Придется написать статью во время обратного перелета в Тампу, чтобы успеть к 22:00. Но Пейтон предполагала, что справится задолго до этого срока, может, даже раньше 17:00. Фрэнк Майерс, президент синдиката Ховард Фичерс, заверил ее, что в его лучших газетах будет оставлено самое выгодное место для ее колонки. «Господи, помоги мне написать хорошую статью», — прошептала Пейтон и тут же усмехнулась, подумав, что ее восклицание подозрительно похоже на молитву. Сложно вспомнить, когда она пыталась молиться в последний раз. Пожалуй, когда у нее в 2 часа ночи спустило колесо в самом криминальном районе Тампы. Мобильный телефон не работал, а она понятия не имела, как нужно менять колесо, не говоря уже о том, как посредством телепатии разбудить спящих друзей. В ту ночь она молилась неумело, но искренне, и через некоторое время из темноты появились 2 подростка с татуировками и в пирсинге. Они предложили ей поменять колесо, если она заплатит 5 баксов. Каждому. Тряся головой, словно испуганная белка, Пейтон согласилась и чуть не упала в обморок, когда они закончили, взяли деньги и растворились в ночи. Но теперь совсем другое дело. Если сегодня она и окажется в сложной ситуации, это будет совершенно безопасно и недолго. Кроме того, мисс Кроу окажется в более неприятном положении, чем она. Пейтон взяла себя в руки, чтобы выполнить стоящую перед ней задачу, открыла портфель и достала папку с биографическими данными, которые подчерпнула в интернете. Отца Тейлор Кроу звали Джеймсом, он погиб в возрасте 53 лет. Как она ни старалась, ей не удалось выудить ничего примечательного о его жизни, а в некрологии, напечатанном в New Haven Register, были изложены лишь основные факты. Джеймс Кроу родился в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, и погиб 13 июня в Тампе, штат Флорида, оказавшись пассажиром рейса 848. Он работал управляющим на стройке и посещал немецкую лютеранскую церковь. У него остались жена Мария и дочь Тейлор. Джеймс Кроу похоронен на кладбище Эвергрин в Нью-Хейвене. Пейтон покачивала головой, запоминая данные. Наверняка Джеймс Кроу жил полной жизнью. Как печально, что о ней рассказано несколькими избитыми газетными фразами. О его дочери Тейлор информации было чуть больше. Хотя мало кто знал ее по имени или в лицо, магнаты из мира шоу-бизнеса часто пели ей дифирамбы, а певцы засыпали подарками. В одном музыкальном журнале написали, что она невероятная, сочиняющая песни машина в облике женщины. Тейлор начала писать в 18 лет, слушая радио, и когда ей исполнился 21 год, уже создавала по 4 песни в день. Одну из них, «Если ты посмотришь в мою сторону», пели и Уитни Хьюстон, и Фейт Хилл. Она стала хитом, который больше года занимал верхние строчки хит-парадов страны. Тейлор стала обладательницей Грэмми, Оскара и Золотого глобуса. Американское общество композиторов, авторов и издателей 4 раза называло ее лучшим песенником года. Доходы от продаж ее песен исчислялись 6-значными цифрами. Пейтон узнала, что плавучий дом Кроу принадлежал компании Residency, которая построила первый в истории океанский лайнер, ставший местом жительства для его пассажиров. На Мире находилось 110 просторных, полностью меблированных апартаментов, которые сочетали уют и удобство дома с услугами с роскошествами модного курорта. В рекламной брошюре говорилось, что Мир будет совершать непрерывное кругосветное путешествие, время от времени вставая на якорь, чтобы пассажиры могли участвовать в наиболее интересных международных событиях. На маленькой черно-белой фотографии был изображен массивный корабль, 6 палуб которого возвышались над водой. Пейтон тихонько присвистнула. Апартаменты на Мире стоили от 2 до 6 миллионов долларов, а это означало, что Тейлор Кроу — мультимиллионерша. И все же судно — слишком нестабильное место, чтобы называть его домом. Неужели создатели Мира никогда не слышали о «Титанике»? Самолет приземлился в Бостоне, и молодая стюардесса проводила Пейтон к черному лимузину, который умчал ее из аэропорта. Когда машина прибыла в морской порт, водитель пробормотал несколько слов в радиотелефон, и ворота с дистанционным управлением открылись, словно по волшебству. Затем они въехали на пирс, где красовались катера и яхты с красивыми мужчинами в белой форменной одежде. «Гостей на борт Мира доставляет зафрахтованное судно», — объяснил водитель, повернувшись на сиденье к Пейтон. «Ваш транспорт, большая белая яхта «Туманное море», ждет вас у второго причала». Пейтон взглянула на часы. «У нее полно времени, но если придется торчать здесь, на причале...» «А когда следующий рейс?» Она пристально рассматривала яхту через лобовое стекло, но не видела на ее борту признаков жизни. Водитель слегка улыбнулся. «Яхта ждет только вас. Когда вы будете готовы, вас отвезут». Пейтон сглотнула. «Что ж, к этому можно было бы и привыкнуть». «Спасибо», — она открыла дверцу машины. «Позвонить вам, когда я буду возвращаться?» «Мне дано указание ждать вас здесь». Водитель кивком головы показал на кожаный портфель в ее руке. «Подождите минутку, я вам помогу». «Я сама понесу его», — ровным голосом ответила Пейтон. Имея при себе журналистское удостоверение, она не собиралась разыгрывать избалованную светскую львицу. Выйдя из машины, она опустила голову, борясь с ветром, и направилась быстро к Туманному морю. Заметив ее приближение, двое мужчин в белой форменной одежде спустились по трапу, и один из них поддержал ее за локоть, помогая подняться на борт. Через 5 минут она уже сидела в оснащенной кондиционером каюте яхты, которая бороздила воды гавани. Пейтон уютно устроилась в одном из мягких кресел, стоявших в центре каюты, у небольшого столика с несколькими журналами, но вскоре поднялась с места, заинтересовавшись видом, который открывался из окна. Стараясь сохранять равновесие на быстро идущем судне, Пейтон любовалась огромным кораблем, который белел на фоне ярко-синего моря. «Невероятно! Интересно, каково это — жить на роскошном океанском лайнере?» Через 10 минут яхта остановилась рядом с Миром у украшенной стальной конструкции, которая напомнила Пейтон пожарную лестницу. Вежливые молодые люди в белой форменной одежде помогли ей подняться на палубу, где она увидела еще несколько человек в униформе. Когда один из них подошел поприветствовать ее, она улыбнулась и, прижав к себе портфель, поблагодарила команду Туманного моря. Затем громко объяснила, кто она такая. «Меня зовут Пейтон МакГрудер!» Она почти выкрикнула свое имя, чтобы его услышали в шуме удалявшейся яхты. «Я договорилась о встрече с Тейлор Кроу». Молодой человек внимательно выслушал ее, понимающе кивнул, но ничего не ответил. Открыв папку, которую держал в руке, он провел пальцем по напечатанному списку и направился к висящему на палубе телефону. «Минутку», — обратился он к Пейтон и указал на узкий лестничный пролет. «Подождите здесь, вас проводят до апартаментов мисс Кроу». В сопровождении одного из охранников, тоже одетого в униформу, она шла по запутанному лабиринту переходов, палуб и лифтов, пока, наконец, не остановилась возле украшенных великолепной резьбой двойных дверей. Как только они открылись, охранник исчез. Перед Пейтон предстала молодая женщина в черных кожаных брюках и хлопчатобумажной футболке с рваными краями ворота и рукавов. Длинные темные волосы женщины падали на плечи, подчеркивая молочную бледность тонкого скуластого лица. В черных глазах, казалось, застыла печаль. У Пейтон появилось какое-то нехорошее предчувствие. «Тейлор Кроу?» — спросила она, протягивая руку. «Меня зовут Пейтон Макгрудер. Я работаю в газете «Тампа Таймс». Надеюсь, мой визит не стал для вас неожиданностью». «Нет», — безжизненным голосом, словно робот, ответила женщина, но пожала Пейтон руку и затем распахнула перед ней дверь. «Входите. Я полагаю, нам следует поскорее покончить с этим». Посетительница сделала шага два и застыла на месте, с изумлением оглядывая апартаменты. После черного мрамора холла гостиная ослепила ее белизной. Белоснежный ковер, белая мебель молочного оттенка стены — широкие незанавешенные окна были украшены хрустальными подвесками, грани которых мерцали серо-голубыми красками неба и моря. Пейтон почувствовала себя так, будто она попала в ожившую картину. «Не знаю, что именно вам сказали по поводу моего визита», — начала она, войдя в девственно чистую гостиную вслед за не очень дружелюбно настроенной хозяйкой. Тейлор Кроу резко повернулась и не успела убрать с лица гримасу отвращения. «Мне сказали, что я должна с вами увидеться, и вот вы явились. Если бы это не вменялось мне в обязанность, вас бы здесь не было». «Плюс за честность, минус за грубость». Пейтон через силу улыбнулась. «Ну что ж, я постараюсь, чтобы наш разговор был как можно менее неприятным». Тейлор только пожала плечами и с равнодушным видом плюхнулась на диван. «Так садитесь и расскажите, что вам нужно». Пейтон опустилась в кресло, такое белое, что на него было больно смотреть. «Прежде всего я хочу выразить вам соболезнования в связи со смертью вашего отца. В момент крушения самолета я была в Тампе, и мы все глубоко переживали гибель стольких людей». Тейлор поставила локоть на спинку дивана и подперла голову рукой, затем опустила глаза и стала водить босыми ногами по мягкому ковру. «Мы с отцом не были близкими людьми, я не разговаривала с ним несколько лет, так что...» Она опять пожала плечами. Похоже, это был ее привычный жест. «Я уже давно с ним простилась». Черно-белый кот забрел в комнату и прыгнул хозяйке на колени. Ее, кажется, обрадовало появление животного, и она погладила его свободной рукой. Через секунду Тейлор подняла голову и с вызовом посмотрела на Пейтон. Поменяв позу, журналистка открыла свой портфель. «Ненавижу начинать с формальностей, но я должна попросить вас подписать договор о неразглашении конфиденциальной информации». «В нем говорится, что вы обещаете никому, кроме представителей корпорации Howard Media and Entertainment, не рассказывать о моем посещении до 4 июля». Пейтон сделала паузу, не выпуская из рук документ. «Я покажу вам некую вещь, которая, возможно, принадлежала вашему отцу. На вашем месте я была бы заинтересована в том, чтобы не придавать это дело широкой огласке». Черные глаза Тейлор блеснули. «Это что-то вроде обещания не раскрывать имена до тех пор, пока не будут извещены члены семьи?» «Ну, в принципе, да». Пейтон положила на полированную поверхность кофейного столика бумагу и ручку. «Если вы подпишете договор, я задам вам несколько вопросов». Беспечно пожав плечами, Тейлор нацарапала внизу страницы подпись и выронила ручку. «Наверное, мне следовало бы прочитать этот документ», — сказала она, сворачиваясь клубочком на диване. «Но если вас прислало руководство компании, то мне в любом случае пришлось бы его подписать. Так что не будем тратить время понапрасну». Пейтон взяла документ. Тейлор говорила дело. После того, как бумага и ручка перекочевали в портфель, Пейтон расслабилась и положила руки на подлокотники кресла. «С чего бы начала Мэри Грейс?» «С вопроса, который предполагал пространный ответ. Затем она откинулась бы на спинку кресла, смотрела бы и слушала». «А не могли бы вы рассказать что-нибудь о вашем отце? Вы знаете, чем он планировал заняться в Тампе?» Тейлор опять пожала плечами. «Понятия не имею. Я вообще не могу представить, зачем кому-то лететь во Флориду в июне. Может, он собирался устроить себе отпуск? Или у него было сильное желание посетить чистилище? Я не знаю». Пейтон ждала, прислушиваясь к крику чаек за бортом. Ей казалось, что пауза слишком затянулась, но, очевидно, Тейлор Кроу привыкла к тишине и больше не произнесла ни слова. Мэри Грейс схватил бы удар. Пейтон достала из портфеля ксерокопию записки. «Тейлор, возможно, вы огорчитесь, когда увидите то, что я вам сейчас покажу, но, полагаю, я должна это сделать». Через несколько дней после авиакатастрофы одна женщина нашла на берегу бухты небольшой полиэтиленовый пакет с вложенной в него запиской. «У нас есть все основания полагать, что ее написал ваш отец, и если это так, значит, она адресована вам». Журналистка заметила, как заблестели темные глаза женщины, но не смогла определить, заинтересованность ли это или блик от оконного стекла. Тейлор подалась вперед и, согнав с колен кота, взяла записку. Читая слова, она медленно шевелила губами. Несколько мгновений она сидела с запиской в руке, а затем подняла голову и поймала взгляд Пейтон. «Почему вы принесли это мне?» Пейтон сцепила пальцы. «Я подумала, что если это послание адресовано вам, то оно должно находиться у вас». Тейлор перечитала записку, водя пальцем по строчкам. «Как вы думаете, ваш отец смог ее написать?» — с надеждой спросила Пейтон. «Да», — прошептала Тейлор, продолжая держать палец на строчке. «Почему бы и нет? Он мог это сделать. Вполне. Довольно разборчивый почерк, не так ли?» «Да, если учесть, что человек писал в падающем самолете». Пейтон невольно подалась вперед, желая по выражению лица молодой женщины разгадать ее мысли. «Если это произошло именно в ту минуту, должно быть, все остальные пассажиры были в панике. Возможно, самолет сильно трясло, мы и не знаем этого». «У моего отца был красивый почерк». Тейлор подняла обрамленное темными волосами лицо и закрыла глаза. «В нем было все прекрасно, это правда. Он был элегантен. А много ли вы знаете элегантных людей из числа управляющих на стройке? Мне так это нравилось. Отец казался идеальным мужчиной, и он любил меня, пока я не сказала, что больше не хочу быть его дочерью». Пейтон сжала губы, не желая прерывать паузу, но Тейлор ничего не сказала. Вместо этого она поднялась с дивана и унесла записку в другую комнату, исчезнув из поля зрения Пейтон. Сконфуженная журналистка с минуту сидела без движения. Потом тихие звуки фортепиано вывели ее из оцепенения, и она поднялась с кресла. Рядом с гостиной находилась музыкальная комната, большую часть которой занимала огромная черная фортепиано. На крышке инструмента были разбросаны вырванные из блокнота страницы и нотные листы. На правом краю лежала пара карандашей, а на левом, на подставке, стояла кофейная чашка. «Это мой кабинет», — мечтательно произнесла Тейлор, пробежав пальцами по клавишам. «Вы пишете статьи, да?» Пейтон кивнула. «Значит, вы меня поймете». Тейлор закрыла глаза и склонилась над инструментом. «Это моя печатная машинка, а это...» Она протянула руку и включила магнитофон, расположенный на маленьком столике рядом с фортепианным стулом. «Это мой компьютер». пока Пейтон, прислонившись к стене и скрестив на груди руки, ошеломленно смотрела на молодую женщину, Тейлор Кроу сосредоточенно прищурилась и энергично взяла несколько аккордов, видимо, добиваясь нужного звучания. Пробежав пальцами левой руки по басовым клавишам, она нашла нужный ритм и правой рукой быстро подобрала аккомпанемент, заиграв легко запоминающуюся мелодию, каждая нота которой, казалось, была продиктована душевной болью и чувством одиночества. Пейтон знала это чувство. Закрывая глаза, она видела себя то играющей в полном одиночестве за домом бабушки, то одолеваемой мучительной мыслью о том, что у нее нет матери, которая сопровождала бы ее на школьные чаепития, то страшно смущенной тем, что ей некому посоветовать, как уложить волосы или приструнить страдающих от переизбытка гормонов мальчишек. Даже сейчас, будучи взрослым, независимым человеком, она часто сидит в полупустом зале кинотеатра и медленно поедает попкорн, надеясь, что скоро погаснет свет и никто не увидит в темноте одинокую женщину. У Пейтон мурашки побежали по коже, когда Тейлор запела. «Я говорю прощай под синими с радугой небесами. Я прощаюсь с любовью, безграничной, как океан». Я разнимаю объятия, которые меня защищали, надеясь, что ты всегда будешь жить в моей душе. Слушая ее на редкость приятный голос, Пейтон удивлялась, почему Кроу не выступает на сцене. Многие певцы сами пишут песни, так что с ее послужным списком и с таким-то сильным голосом она могла бы стать новой Уитни Хьюстон. Тейлор еще какое-то время перебирала клавиши, а затем начала второй куплет. «Я убежала в мир самоутверждения, мечтая в одиночестве о жизни и любви. Я тосковала по тебе, всматриваясь в лица и цветы, но видела в себе лишь пустоту». С иным настроением в ускоренном темпе Тейлор продолжила: «Зачем ушла? Не знаю, ведь твоя любовь меня взрастила, сделала такой, какая я есть. Не стоит говорить, что я хочу остаться, я не хочу быть рабой моей любви». Затем она вернулась к более спокойной интонации начала песни. «Я говорю прощай, но я не плачу, свой выбор я сделала сама. Я ухожу, но знай, и я вечно буду слышать твой нежный голос в моей душе». Тейлор взяла финальный аккорд, дождалась, пока стихнут последние звуки, и опустила голову. Ее слушательница отделилась от стенки, не зная, аплодировать ей, улыбаться или плакать, потому что хотелось сделать все это одновременно. «Замечательная песня!» — наконец проговорила Пейтон, подходя к фортепиано. «Кто-нибудь уже записал ее?» Тейлор убрала руки с клавиш. «Нет, это моя новая песня». Она нажала на одну из кнопок магнитофона и остановила запись. «У меня еще есть время, чтобы немного поработать над словами. А когда я продам эту песню, все, кто ее услышит, будут думать, что в ней говорится о любви мужчины и женщины». Она подняла голову и впервые с тех пор, как села за инструмент, посмотрела в глаза Пейтон. «И только мы с вами будем знать, что на самом деле в ней говорится обо мне и моем отце». Почувствовав под собой твердое основание, Пейтон попыталась устоять на нем. «Тейлор!» — она приблизилась к женщине и несмело положила руку на блестящий и черный, как смоль, инструмент. «Если вы полагаете, что ваш отец даже не вспомнил о вас перед смертью, то это, конечно, не так. Если он написал послание, значит, любил вас и простил вам слова, которые вы сказали ему много лет назад. По-моему, в записке ясно говорится об этом». Тейлор отрицательно покачала головой. «Записка предназначалась не мне». «Ну...» — Пейтон в отчаянии убрала руку с инструмента, понимая, что все ее надежды рухнули. Эту женщину окутывало почти осязаемое облако меланхолии и сожаления. Так почему бы ей не избавиться от него и не принять прощение? Независимо от того, писал эту записку Джеймс Кроу или нет, Тейлор ни к чему плакать об утраченных отношениях. Ключ к избавлению лежит рядом, стоит только принять послание. «Тейлор», — начала она, стараясь говорить убедительно, — «у нас нет причин сомневаться, что записка адресована вам. Так зачем отворачиваться и отрицать? В этом нет смысла». Откинув резким движением прядь темных волос с плеча, Кроу вновь положила руки на клавиши. «А в жизни вообще мало смысла. Не замечали?» Она взяла несколько аккордов, причем каждый последующий был менее благозвучным, чем предыдущий. «Кому он, этот смысл, нужен?» Пальцы Пейтон сжали край фортепиано. «Послушайте, мне всякое приходилось видеть, причем такое, чего, надеюсь, вы никогда не увидите. Должна вас предупредить, если вы не попрощаетесь с печальными воспоминаниями, они сведут вас в могилу. Вы должны избавиться от них и идти дальше. Единственный способ преодолеть прошлое — это эмоционально абстрагироваться от него». Тейлор ничего не отвечала. Она продолжала играть. Аккорды складывались в музыкальные фразы, так терзавшие слух Пейтон, что у нее колотилось сердце, и по позвоночнику пробегала холодная дрожь. Вдруг на нее нахлынуло странное, неприятное ощущение, от которого мысли стали носиться со скоростью пули. Она вздрогнула, представив пустой дортуар в школе-интернате, притихший после смерти Гаррета дом, больницу. Неожиданно в сознании Пейтон блеснуло, словно вспышка молнии, ясное понимание того, почему сидевшая перед ней молодая женщина, сколотившая целое состояние на песнях о любви и тоске, живет отшельницей в безупречно чистых апартаментах, где компанию ей составляет только кот. Она выбрала такую жизнь и с отвращением думает о том, чтобы петь свои песни на сцене. Она хочет держаться в стороне, чувствовать то, что позволит себе чувствовать. Она сортирует эмоции, выбирая лишь те, которые отвечают ее тонкому вкусу и амбициям. Сознательно или бессознательно Тейлор Кроу культивирует горечь и меланхолию, избегает ярких красок и общения с людьми, чтобы в результате писать хорошо продаваемые песни. Новая мысль о том, с каким презрением встретит эта молодая женщина Джулию Сент-Клэр и ее съемочную команду, показалась Пейтон забавной. «Видите ли, Тейлор», — она слегка наклонилась, чтобы посмотреть музыкантше в глаза, — «я должна написать статью об интервью с вами. Если вы хотите, чтобы я не упоминала ваше имя, я с удовольствием придумаю вам псевдоним и назову вас успешной молодой женщиной, которая предпочитает одиночество». «Да, так будет лучше», — Тейлор оборвала музыкальную фразу, развернувшись на стуле. «Лично я не возражаю, но...» Пейтон всем телом подалась вперед, борясь с необъяснимым желанием встряхнуть эту равнодушную девицу. «Сотрудники телеканала WNN не будут держать в секрете ваше имя. Поскольку они нажали на вас, чтобы добиться согласия встретиться со мной, я полагаю, они вынудят вас сотрудничать со съемочной группой». Гримаса боли исказила лицо Тейлор. «Они не заставят меня признать, что записку написал мой отец». «Но вы утверждали, что это вполне возможно». «Это не имеет значения». Она так замотала головой, что грива ее роскошных черных волос рассыпалась по плечам. «Записка адресована не мне, и я не соглашусь с подобным предположением». «Прекрасно». Пейтон повернулась, собираясь уйти, и взглянула на записку, которая все еще лежала на фортепиано. «Оставьте себе ксерокопию, если хотите». Ни секунды не колеблясь, Тейлор протянула записку Пейтон. «Она написана не мне». Женщина пожала плечами. «Мне она ни к чему». Пейтон взяла записку, коротко кивнула Тейлор и оставила ее одну в черно-белых апартаментах. Услышав, как хлопнула дверь, Тейлор обмякла на стуле и расслабила плечи. «Господи, да как она ненавидит журналюк! Вечно они вмешиваются не в свое дело, заставляют ее вспоминать то, что было давным-давно, а ей вовсе не хочется вспоминать. Ну, по крайней мере, благодаря этому интервью ей удалось написать песню». Она перемотала магнитофонную пленку и прослушала запись, напевая мелодию. «Да, слова этой песни разлетятся по всему миру. Завтра же она запишет ноты». Наверное, компания предложит исполнить песню Мэрайи или Селин, или Лиэн Раймс. Да, Раймс подойдет лучше всего. Молодая кантри-певица исполнит ее песню так, что она заиграет всеми красками и станет ее главным хитом. Тейлор встала и потянулась, затем нагнулась к коту, словно одетому в смокинг. Взяв животное под мышку, она принесла его в сияющую чистотой кухню и посадила на мраморную столешницу. «Я убежала в мир самоутверждения», — тихо пропела она, доставая из шкафа рюмку. «Нет, пожалуй, лучше сказать «в мир независимости». Меньше слогов, да и петь легче. Или «хрустально чистый мир». Именно таким виделся ей этот мир, когда она впервые ушла из дома, ярким, наполненным светом и хрупким. Тейлор направилась к барной стойке и плеснула себе водки, затем подняла рюмку, собираясь произнести тост. «Пью за тебя, отец», — прошептала она. «Я-то думала, мне удалось покончить с воспоминаниями о тебе». Привычно запрокинув голову, она осушила рюмку, поставила ее на столешницу и опустилась на барный стул. «Почему мертвым не лежится в могиле?» Она прислала на похороны цветы, зная, что мать будет ожидать от нее каких-то действий, но на отпевание не пошла, и мать не стала протестовать. Статус знаменитости сослужил ей в этом случае хорошую службу. Наверное, мать думала, что дочь придет на кладбище в окружении толпы, вряд ли понимая, как мало людей, далеких от шоу-бизнеса, знает, кто такая Тейлор Кроу, и как мало это кого-нибудь волнует. Но ничего страшного, она хорошо зарабатывает, и людям нравится то, что она делает. Все остальное неважно. Кот подошел к ней и потерся головой, стараясь вынудить хозяйку почесать у него за ухом или погладить по спине. Но Тейлор не шелохнулась. Судьба или кто там управляет такими вещами, уготовила отцу страшную смерть. Да, он был чудесным человеком, мягким с домашними, добрым с друзьями. Единственный раз в жизни он потерял самообладание из-за Тейлор, и теперь она понимала, почему это произошло. «У нее было обычное счастливое детство, все как у всех», — думала она. Но с тех пор, как ей исполнилось 13, она перестала находить общий язык с родителями. Им не нравились ее друзья, ее музыка, ее одежда. Они жаловались на то, что она никогда не разговаривает с ними по душам. А кому захотелось бы разговаривать с безнадежно отставшими от жизни людьми? Однажды она с отцом выясняла отношения в гостиной, и флегматичный папа вышел из себя, покраснел от бешенства. Он сказал, что дочь должна следовать правилам, принятым в их семье. Она отказалась. Отец пригрозил, что выгонит ее из дома, а она тогда заявила: «Прекрасно, я ухожу». Ей было 17, и родители не смогли остановить ее. Год она прожила с Дэниелом и за это время убедилась, что любовь не похожа на сказку, которую показывают в кинофильмах. Когда он ушел от нее, оставив стопку счетов, грязную квартиру и опустошенный банковский счет, она написала первую хорошую песню «Жалость убила мечту о тебе». Один ее друг услышал песню и передал своему другу, а тот показал песню одному из тех, кто работал на звукозаписывающей студии. Даже не подозревая об этом, Тейлор стала песенником. Она написала много песен, и большинство мелодий были навеяны воспоминаниями. Одну из главных — «Пустое сердце» — она создала, вспоминая о том, как однажды отец взял ее на рыбалку на озеро Гейлард. Она поймала огромную рыбу, и отец попытался помочь ей вытащить то ли окуня, то ли форель, но она шипела, что справится сама. Глупая рыба ушла под воду, и все, что ей досталось — крючок. Разумеется, никто не знал, какая история на самом деле скрывалась за этой песней. Большинство ее друзей, а она многих так называла, полагали, что она страдает из-за некой глубокой, но утраченной любви. Начальству песня «Пустое сердце» понравилась. Она прозвучала в фильме с Джулией Робертс. Тейлор вручили Оскара за лучшую музыкальную композицию к фильму, и ее заработки стали баснословными. Она придвинулась к столу и, облокотившись, закрыла лоб ладонью. Неприятное чувство, оставшееся после интервью, не исчезало. Жизнь — смешная штука. Подрастающие дети думают, что на жизненном пути их ждут счастье и справедливость, а потом узнают, что никто не даст им ни того, ни другого. Зачем притворяться, что в жизни царит счастье и справедливость? Зачем любить каких-то людей? Ведь они ожидают, что взамен ты поведешь себя так, как угодно им. Единственная приятная вещь, которую она видела в своем прошлом, — это эмоции. В них она черпала вдохновение, чтобы писать песни. Убрав руку со лба, Тейлор потянулась к коту, но он ускользнул, выгнув спину и мурлыкнув. Иногда, под настроение, она скучала по отцу. До ссоры, которая произошла между ними, они прекрасно проводили время. И хотя Тейлор не виделась с ним несколько лет, она знала. Случись что, она всегда может ему позвонить. Такой потребности она, конечно, не испытывала, одно из неприятных последствий финансовой независимости. Но теперь отца не стало, и она ходила, как потерянная. Мысль о том, что она никогда не наберет его номер, не доставляла Тейлор удовольствия. Она оставила в покое кота и подошла к окну, чтобы посмотреть на море, на простиравшуюся до самого горизонта зыбь, сиявшую всеми оттенками голубого и зеленого цвета. После крушения самолета она стала плохо спать по ночам, а днем все смотрела на океанские волны, неустанно думая о том, что они сомкнулись над головой отца в последнюю минуту его жизни. Иногда она спрашивала себя, неужели и его душу поглотило море? Куда попадает душа, когда заканчивается телесная жизнь? Не верится, что смерть означает «конец». Ведь душа способна столько вместить в себя. Люди не могут просто бесследно растворяться в космосе. Они должны как-то продолжать свое существование. Потупив взгляд, Тейлор побрела в музыкальную комнату. Скользнув на фортепианный стол, взяла аккорд от ноты до, затем от ля. Затем перешла к малому соль-мажорному септаккорду и вернулась к ноте до. Самая известная музыкальная последовательность — жизнь продолжается, и музыка тоже. Приходившая журналистка была так разочарована, что в какой-то момент Тейлор показалось, что Пейтон Макгрудер перегнется через фортепиано, схватит ее за грудки и будет трясти, пока не добьется признания. Да, записка, несомненно, предназначалась мне. Но она никогда не признается, никогда, даже если треклятая записка и впрямь была написана ее отцом. Трещина в их отношениях слишком глубока, чтобы сейчас или в иное время наводить мосты с помощью послания. Приятно думать, что отец написал ей. Если бы она поверила в это, может, спокойно спала бы по ночам. Но она слишком сильно его обидела, и такую обиду нелегко простить. Ее папе нужно было бы стать святым, чтобы забыть о причиненной ему боли. Он был необыкновенным человеком, да. Но он ушел из жизни, и она отдала бы все на свете, чтобы вновь увидеть его. Глядя, как солнце золотит морскую гладь, Пейтон слушала ритмичный плеск волн о борт яхты. Мысли о недавнем интервью с Тейлор теснились у нее в голове, извлекая из недр памяти события, о которых она давным-давно запретила себе думать. «Мэм!» Окликнул ее красивый молодой человек в белой форменной одежде и показал на дверь каюты. «На солнце слишком жарко. Наверное, вам лучше спуститься вниз и спрятаться в тени». «Спасибо, но я хорошо себя чувствую». Словно в доказательство этих слов, Пейтон ухватилась за леер и подставила солнцу лицо. «Просто прекрасно!» Стюард, если это был он, улыбнулся. «Будьте осторожны», — предупредил он. «Иногда поднимаются волны, и яхта начинает сильно качать». «Я хорошо себя чувствую». Пейтон немного надоело повторять одно и то же, и она отвернулась. У нее, правда, было прекрасное самочувствие, в общем и целом, если не считать разочарование, которое внесло сумятицу в ее мысли, когда она вышла из апартаментов Тейлор Кроу. Маленький фокус Мэри Грейс Ван Оуэн неожиданно удался. Вместо того, чтобы говорить, Тейлор Кроу раскрыла душу в песне, выплеснула эмоции в стихах, которые можно понимать по-разному. Пейтон показала, что она уловила истинные чувства молодой женщины, но кроме нее никто и никогда не догадается о правде. Яхту качало на волнах, и Пейтон почувствовала, что ее начинает мутить. Легкий ветерок доносил до нее острый запах моря, а в ушах все еще звучал голос Тейлор Кроу. «Я тосковала по тебе, всматриваясь в лица и цветы, но видела в себе лишь пустоту. Может, Тейлор считает, что на всем белом свете она единственная дочь, которая скучает по отцу? Неужели она действительно верит, что только она имеет право страдать? Пейтон могла бы рассказать такое об одиночестве, тоске и разлуке, что эта женщина многому бы научилась». По спине вдоль позвоночника поползла маленькая капля пота, и руки тоже стали влажными. Пальцы заскользили по лееру. «Хватит думать о прошлом. Не стоит вспоминать то, о чем лучше забыть. Не стоит открывать двери, ведущие в тайники памяти. Не стоит даже притрагиваться к ключам от этих дверей. Почему ради всего святого отец продолжает присылать ей письма, фотографии и открытки? Не проходит и недели, чтобы в почтовом ящике, дома или на работе, не появилось новое послание. Когда она вернется в офис редакции, на ее столе окажется очередная глупая фотография. Он, она, их дети, и все улыбаются. Зачем отец это делает? Должен бы, наконец, понять, что она не хочет общаться с ним». Как Тейлор Кроу, она вычеркнула отца из своей жизни много лет назад, но он не желает оставить ее в покое. Пейтон прислушалась к мужским голосам, доносившимся из каюты. О чем разговаривают эти люди? Может, смотрят на нее и теряются в догадках, почему она не заходит в каюту? Кинг тоже недоумевал, почему она не распечатывает отцовские письма. Как и Мэнди, явно удивленная тем, что Пейтон не пришла в восторг при виде наивно улыбающейся выпускницы на фотографии. Им всем невдомек. Они ничего не знают о ее жизни. Они никогда не погружались в бездну отчаяния и не чувствовали боли, которую она скрывает внутри. Эта девчонка, Тейлор Кроу, когда-нибудь поумнеет и поймет, что глупо упиваться меланхолией, глупо писать о ней. А теперь из-за того, что эта дуреха отказалась взять записку, Пейтон придется ехать в Гейнсвиль и встречаться с Таннером Фордом. Пейтон еще сильнее вцепилась в леер, почувствовав, как внутри у нее все перевернулось. Наверное, Гейнсвиль изменился с тех пор, как она уехала оттуда, но улицы этого города всегда будут напоминать ей о том, что она старалась вычеркнуть из своей памяти. Если бы Тейлор призналась, что послание адресовано ей, все бы утряслось, и не пришлось бы даже думать о Гейнсвилле. А теперь что же делать? Можно сесть в свою машину и отправиться на север, понимая, что с каждой милей приближаешься к... Пейтон сжал рукой горло, чувствуя, что у нее перехватило дыхание от такого сильного страха, которого она никогда раньше не испытывала. «Нет, она не может этого сделать. Не может ехать в Гейнсвиль, не может написать статью, которую нужно сдать сегодня вечером, потому что это повторилось. Бешеный пульс, учащенное дыхание, такое чувство, будто сейчас с ней случится сердечный приступ. Ее охватила паника. Ей некуда убежать, некуда уйти. Она не может вернуться в каюту и не может остаться на палубе этой яхты». А что, если судно пойдет ко дну? Что, если норовистая волна опрокинет его, прежде чем кто-нибудь спохватится? Ну или вдруг начнется пожар, ведь кое-кто из мужчин курит? Если она останется здесь, ее ждет ужасная смерть. Она сгорит в огне и утонет. Нет, такого не случится. Это просто невозможно. Вдруг все, шум работающего мотора, голоса мужчин, плеск волн, все стихло, и осталась одна звенящая тишина. Не в силах унять охватившую ее дрожь, Пейтон двинулась по направлению к корме, скользя вспотевшими ладонями по лееру, единственному неподвижному предмету в поле ее зрения. Широкое небо и горизонт сузились, она смотрела только на стальной трос под своими пальцами. Если она будет продолжать идти вперед, то найдет выход и покинет яхту, потому что всех их ждет верная гибель. Она знала это, чувствовала так же остро, как несколько минут назад ощущала прикосновение солнечных лучей к своему лицу. Она должна покинуть яхту. Сейчас же, как можно скорее. Вот только если удастся, переставляя налившиеся свинцом ноги, найти путь к свободе. Жадно ловя ртом воздух, которого катастрофически не хватало, Пейтон продвигалась по палубе, пока леер не кончился, и она не схватилась руками за пустоту. Довольная от того, что нашла путь к избавлению, она шагнула вперед. Через полчаса в мокрой одежде и наброшенном на плечи одеяле Пейтон садилась на заднее сиденье черного лимузина, чувствуя под ногами твердый асфальт. Она натянуто улыбнулась капитану Туманного моря. «Вы ни в чем не виноваты», — в 20-й раз повторила она. «Наверное, я поскользнулась». «Все равно», — заметил капитан мрачнее от волнения, — «если бы старший помощник не услышал всплеск». «Он услышал, и у меня все прекрасно». Пейтон плотнее завернулась в одеяло, чтобы капитан не заметил, как ее по-прежнему бьет дрожь. «Если вы не возражаете, мне бы хотелось поскорее отправиться в аэропорт». «Не хотите ли переодеться в сухую одежду?» — сочувственно спросил появившийся водитель, почесывая затылок. «В самолете вам, наверное, будет холодно». «У меня есть одеяло. Я хочу домой». Пейтон отвела глаза и мрачно посмотрела на капитана. «Если вы дадите мне мой портфель, мы займемся делами и притворимся, что ничего не случилось». Капитан послушно протянул его. «Но не волнуйтесь, капитан, я не собираюсь подавать на вас в суд. Это не ваша вина». Отвернувшись от него, она забралась с ногами на сиденье и потянулась рукой к двери. «Счастливо оставаться. Спасибо, что вытащили меня из воды». Она решительно захлопнула дверь. Через секунду шофер сел за руль, пристегнул ремень безопасности, затем поправил зеркало заднего вида и попытался поймать в нем взгляд своей пассажирки. «Едем в аэропорт, откуда я вас забирал?» — мягко спросил он, видимо, волнуясь за нее. «Да, будьте так добры!» Пейтон кивнула и, откинув голову на спинку сиденья, закрыла глаза. Уже много лет ее не беспокоили приступы панического страха. И еще ни разу она не оказывалась из-за них под водой. К счастью, моряки, которые спасли ее, решили, что она просто поскользнулась и упала. Они подумали, что Пейтон была напугана тем, что свалилась в море. Как же они ошибались! Все еще дрожа от ужаса, Пейтон свернулась клубочком на сиденье и попыталась заснуть.